Я на сайте увидел любопытное письмо, которое начиналось фразой «Это испытание или нет?». Я прочитал о том, что у женщины, несмотря на чтение моих книг, уже 2 месяца не работает кишечник. О том, что она боится, что заболеет онкологией. О том, что у нее дурная наследственность в этом плане. И женщина задала вопрос, правда ли это, что у многих читателей моих книг появляется онкология? Понятно, что вопрос был провокационный, в надежде на то, что я заинтересуюсь и проконсультирую ее. Ну и она добилась желаемого. Я решил позвонить и выяснить, что же там все-таки происходит и почему у нее начались эти проблемы. Как правило, это было связано, такие проблемы связаны с достаточно распространенными ошибками тех, кто читал мои книги. Неправильное отношение к информации или обыкновенная лень, нежелание меняться, а, сказать, привычная религиозная схема бубнить, слова молитвы, каяться только для того, чтобы выздороветь, неправильная система целей. Все это в конечном счете дает серьезные проблемы. И те, кто относится к моим книгам как к таблетке, которые можно выпить и избавиться от всех болезней, эти люди, конечно, поступают наивно. И сколько я бы ни говорил о том, что я все-навсего исследователь, который делится своим опытом и своими знаниями, у людей достаточно сильные стереотипы, от которых очень трудно избавиться. Но, во всяком случае, я решил позвонить этой даме. Ну, а текст разговора будет немного далее. Разговор получился достаточно интересный. Вам судить. Это Лазарев звонит. Ой, здравствуйте. Так неожиданно. Ничего. Значит, я посмотрел ваше письмо. Вы всех, тех, кто читали мои книги, записали в раковые больные, как я понял. Да. Ой, я так растерялась вообще. Давайте с вами разберемся. Давайте. А много ли вы слышали, да давайте так, вы пишете, что люди, читавшие мои книги, у них онкология. А сколько вы таких знаете, мне интересно. Никак не знаю, все. Все заболели онкологией, да? Года, нет, вы пишете, что те люди, которые читали мои книги, заболели онкологией. Да. Сколько человек, вы знаете? Человек, ну, судя по ВКонтакте, ну, в смысле, человек тех, которых я знала, которые на лекции ходили, были люди. Потом, кто ВКонтакте, вот сейчас, ну, есть вот 2 человека, которые больны, даже, может быть, 3. Они тоже как бы с 93-го года ваши книги читали. Ну, у них там все наладилось сейчас людям по 50 там, в чем-то лет. А вы знаете, после прочтения моих книг люди и умирают, и даже от старости. Я знаю, Сергей Николаевич. Я все это знаю. Я все это прошла просто... Я хочу сказать вам большое спасибо, потому что в моей жизни так много чудес случилось после вот прочтения ваших книг, просто вот очень много. Просто, относительно, я понял, относительно того, что у людей бывает онкология из тех, кто читали мои книги. Значит, какие здесь могут быть нюансы? Ну, говорить о том, что я мог совершить какие-то ошибки, и это повлияло на людей, достаточно сложно, эту тему мы пока отметаем. То есть, как вариант она остается, но разбираться в этом не будем. Какие у меня могут быть ошибки и так далее. Скажем так, я постоянно двигаюсь вперед, поэтому анализ своих исследований я провожу, и результаты воздействия тоже. Дело не в этом. Дело в том, что часто у людей бывает, как, почему проблемы? Человек почитает мои книги, у него идет улучшение, все хорошо, и он перестает читать книги и живет так же, как раньше жил. Вот здесь могут начаться... Да, а здесь могут начаться проблемы по очень простой причине. Когда человек соприкасается с моей информацией, то у него раскрываются большие возможности, но он должен, соответственно, более правильно себя вести. То есть, скажем так, знакомство с информацией – это все равно, что человек пересел на более скоростную машину. То есть в прежнем режиме уже жить опасно, скажем так. То есть если человек понял, что к чему, то он должен уже, в принципе, развиваться всю жизнь. А так он развивается, решает проблемы, относится к этому как к таблетке. Помогло, можно бросать. И, соответственно, начинается проблема. Это одна из причин. Другая причина. Многие неправильно трактуют то, что я написал. Они съезжают на привычные религиозные стереотипы. А информация у меня воздействует достаточно сильно. Я это уже не раз в этом убеждался. И ошибка – это тоже достаточно серьезная проблема в конечном счете. То есть те, кто поверхностно воспринимает мою информацию или неправильно, они могут получить гораздо больше проблем, чем до знакомства с ней. Но я об этом предупреждал. Понятно, да? Да. Дальше. Есть еще одна распространенная ошибка, которую я сам совершил и над которой я работал последние годы. Это то, что называется, опять же, привычные религиозные стереотипы. Объясню. Что нам на сегодняшний день предлагает православие? Основной механизм работы над собой какой? Как вы считаете? Молиться и каяться. Молитва и покаяние. Ну, посты еще. Если изучить внимательно Библию, то, что говорил Христос, то у Христа преодоление греха состоит из трех этапов. Каких вы можете сказать? Преодоление греха из трех этапов. Ну как, сначала нужно как бы осознать свои проблемы. Ну, понятно, вы плывете. Нет, давайте так. Хорошо, я попытаюсь подсказать. Вот смотрите. В самом начале миссии Христа, его деятельности, у него шло испытание в пустыне, искушение, испытание. Дьявол его искушал, можно сказать, по трем уровням. То есть первый уровень какой? Это материальный. Христос отвечает, не хлебом единым жив человек. Потом уровень духовный, полети по воздуху. Он сказал, не искушай Господа Бога своего понапрасну. Третий уровень – это уровень души. Это полная власть над всем. Христос сказал, Богу одному поклоняйся, ему одному служи. То есть это вроде бы внешние слова, но за ними кроется очень много. Объясню. Есть три уровня греха. Первый уровень – это грех Каина. Это поступок. Грех ангела, да? Нет, грех Каина. Каина? Самый нижний, примитивный. Вы снизу, а я сверху. Грех Каина – это убийство, это... зависть, это воровство, это грабеж. В общем, это самый, так сказать, последний уровень. Понятно, да? Да. Это уровень поступков. Ему предшествует грех Адама и Евы. Это вожделение и это неприятие божественной воли. Этот грех двойной, как я говорил. Почему двойной? Кажется, Ева согрешила, мы так привыкли думать, правильно? Но если Ева согрешила, почему тогда Бог Адама спрашивал? Как вы думаете? А потому что от женщина интуитивно идет за мужчиной. И мужчина как бы отвечает за женщину. И ее поведение определяется состоянием мужчины. Поэтому если Ева согрешила, то, можно сказать, добро в этом внутреннее дал Адам. То есть у Адама неприятие божественной воли, а у Евы это уже вожделение. То есть здесь зашифрован механизм, который происходит в душе каждого человека. Когда у человека растет гордыня, он внутренне перестает принимать божественную волю, у него резко усиливается не только гордыня, но и ревность, похотливость. То есть человек, не принимающий божественной воли, становится похотливым, говоря простым языком. То есть притча об Адаме и Еве – это шифр, это все зашифровано. Это механизм, так сказать, деградации человеческой души, который всегда присутствует, если мы не понимаем и неправильно движемся. Понятно, да? Да. И самый главный грех – это грех дьявола. В чем смысл греха дьявола? Что сделал дьявол? Он точно поставил свою волю выше воли Бога, как бы... Говоря простым языком, грех дьявола, грех – это промах в переводе, это неправильно выбранная цель. Не единение с Богом, не познание Бога, а, сказать, торжество своей личности. То есть главное – это не познание Бога, а главное – это торжество своего «я», значит, и власть, и все остальное. Понятно, да? Значит, что получается? Для того, чтобы преодолеть грех Каина, нужно выполнять заповеди. 10 заповедей для начала. Логично? Да. Для того, чтобы преодолеть грех Евы и Адама, что нужно делать? Выполнять заповеди, 9 заповедей Иисуса Христа. Это изменение характера. Ну да, изменять свою характер, свои привычки менять. То есть, чтобы мы не совершали грешных поступков, мы не должны испытывать грешные чувства. А именно грешные чувства в виде неприятия божественной воли и усиливающейся похотливости, они потом привели уже к греху Каина. Понятно, да? Значит, да. Первый этап – соблюдение заповедей и покаяние, преодоление греха. Второй этап преодоления греха – это изменение характера, которое гарантирует правильное поведение. И третий этап – это правильная цель. Это единение с Богом, уподобление Ему и развитие. Но к Богу мы можем идти только тогда и уподобляться Ему, если мы знаем, что мы, по сути дела, божественны. Если нет, то к Богу идти бесполезно. Понятно, да? Понятно. Мне кажется, я все делаю правильно. Вот, значит, то есть что получается? Почему проблема православия? Оно застыло на третьем этапе. Покаяние, молитва и, скажем так, пересмотр, пост, молитва, покаяние. Все. Изменения характера нет, устремления к Богу нет. Соответственно, начинается проблема. Логично? Почему не было изменения характера? Потому что, во-первых, признали, что миссия Христа, как бы спасти человечество, оно уже спасено. А зачем тогда работать над характером? Дальше. Если человек работает над характером, и у него придет преодоление греха, ему и священник тогда особо не нужен. Поэтому это все было отложено в сторону. Ну и плюс изменение характера. Невозможно без непрерывного чувства любви в душе. А если его нет, то характер изменить не получится. А непрерывное чувство любви в душе бывает только тогда, когда человек осознает, что он Сын Божий. Когда что? Когда человек осознает, что он Сын Божий. То есть то, о чем говорил Христос. Понятно, да? Поэтому неправильное понимание учения Христа и привело к тому, что остались огрызки. То есть завершающая стадия осталась, а главные ступени ушли в прошлое. Понятно, да? Да. Так, теперь переходим к вам. Вы все это понимаете, да? Да. Есть еще один, скажем так, серьезный момент, который приводит к заболеваниям. Дело в том, что в первоначальном христианстве и, соответственно, православии воспринимается счастье как отсутствие конфликта. Конфликт воспринимается как зло. Поэтому мы конфликтовать не умеем. А без конфликта, что такое характер? Это реакция на окружающий мир. Это умение конфликтовать. Если человек не умеет конфликтовать, он свой характер не изменит. Понятно, да? Да, понятно. Значит, поскольку нас конфликтовать никто не учил, то у нас в основном либо уход от конфликта, либо наоборот. Уж если сорвались, то, так сказать, уже со всех цепей и так далее. Поэтому я последние годы говорю о том, что мы должны правильно конфликтовать с людьми, с судьбой, с собой, с окружающим миром. Это тоже, думаю, понятно, да? Да. Ну, а теперь давайте рассмотрим вашу ситуацию. Вы говорите, что у вас уже 2 месяца не работает кишечник. Да. Что предшествовало этому? Не поняла. Что этому предшествовало? Какие были проблемы по здоровью? Предшествовало этому. Проблем у меня по здоровью как бы не было, но у меня был конфликт на работе. Вот в течение этих 2 лет, такой серьезный, меня с должности сняли. Но я старалась, это все как бы... Ну, там еще было много всяких ситуаций, когда меня повыживали. Ну, как бы я готова была даже уйти с работы, поменять работу, но потом как бы мне кажется, что я что-то такое преодолела, и вот вроде бы все наладилось, было все нормально. И на работе, пока был конфликт, я чувствовала себя здоровой, энергичной, будем так говорить. Когда, может быть, я неправильно восприняла этот конфликт, я пыталась по вашим книгам его разрешать. И установить такие более-менее отношения нормальные. И вот на фоне вот этих нормальных каких-то отношений у меня почему-то пошла потеря энергии, и вот... Что значит нормальные отношения? Если раньше, я постоянно конфликтовала, будем так говорить, с коллективом, но у нас коллектив такой особенный, вообще очень особенный, что... Но это детали, особенный, не особенный, почему вы конфликтовали? Вы хотели добиться своего чего-то? Это было там связано, на должности, будем так сказать, как начальник... я не знаю, может быть, я много о справедливости говорила, о идеалах, может быть, там... на этой почве как-то мне казалось, что люди должны себя как-то вести. Вам не кажется, что вы не только конфликтовали, но и осуждали людей? Да, я согласна, да, осуждала. Что же вы хотите? Я во всех своих семинарах говорю, его в книгах, что для женщины самая опасная эмоция – это презрение и осуждение. Вы об этом слышали? Совершенно верно. Я это тоже поняла все, да. Я с этим пыталась... Постойте, то, что вы поняли, это еще не означает, что ваша душа поняла. Потому что суть конфликта всегда заключается в том, что вы должны не доказать свою состоятельность и свою правоту, а в том, чтобы найти понимание и помочь другому человеку развиваться, себе и другому. Поэтому конфликт, законы конфликта, о которых практически никто не знает, и практически, и теоретически. Конфликт – это есть развитие. Законы конфликта – это законы развития. Конфликт начинается с любви. Я все понимаю, да. Хорошо, вы все понимаете, но у вас кишечник не работает. Если у вас не работает кишечник, то это, как правило, бывает при программе самоуничтожения. Программа самоуничтожения, я всегда говорил, она бьет по голове, по кишечнику, по мочеполовой. Кишечник – это очень энергетическая, скажем, такой орган, и программа самоуничтожения связывается с проблемами с кишечником. Если вы говорите, что у вас все это началось после продолжительного конфликта, значит, вы достаточно долгое время испытывали ощущение презрения, осуждения и так далее. Вы сформировали программу уничтожения других, она превратилась в программу самоуничтожения, а потом у вас все как бы наладилось, все нормально, а программа запущена, она работает, и в результате у вас падает энергетика и плохо работает кишечник. Я предупреждал, что когда люди читают мои книги, то их возможности энергетические вырастают, то есть в плане и улучшения себя, и в плане ухудшения себя. То есть люди должны правильно вести, уже прочитав мои книги. У них больше шансов выжить, измениться и вылечиться, но у них и больше шансов заболеть, если они неправильно себя ведут. То есть знание законов подразумевает повышение ответственности. Понятно, да? Да, Да, ну мне тоже было все понятно. Мне казалось, что как бы я перестала осуждать, презирать людей. И по-другому стала смотреть на них. Вот это удалось... Я еще хочу сказать. Да. Можно... Мы вот только что прилетели со Шри-Ланки, были там 14 дней. Я улетела, потому что вот было так плохо. И вы представляете, как только я прилетела в Шри-Ланку, у меня кишечник работал все 14 дней. Это доказывает то, что я вам говорю. Еще раз объясняю. Я вернулась сейчас в Россию, то же самое. Объясняю. Когда вы улетаете на Шри-Ланку или в другое место, вы отключаетесь от вашего места работы, от вашего места проживания, и программы ваши засыпают. Вы приезжаете на новое место, у вас идет восприятие мира, какое оно сейчас есть, и отключается то, что называется наработанные механизмы. Вы возвращаетесь назад, ваша память пристегивает вас к вашему коллективу, к тому, что вы делали, и у вас включается опять программа самоуничтожения. Это как раз говорит о том, что у вас этот процесс свежий. Если бы он у вас был старый, то у вас бы, так сказать, в другом месте тоже были бы проблемы с кишечником. То есть, когда уже это работает, программа сформирована, по роду идет, или, скажем, вы накрутили по жизни, сделав аборты там до появления первых детей, или осуждая отца, обижаясь на отца, или испытывая долгие претензии к мужу и так далее, или испытывая нежелание жить, недовольство судьбой. Если вы все это накрутили по жизни, то тогда... было бы какое-то улучшение, но незначительное. А у вас, вы говорите, резкое улучшение. Это лишний раз говорит о том, что у вас процесс свежий. А раз процесс свежий, значит, вы его сформировали несколько лет назад. Значит, это лишний раз доказывает то, что я вам объясняю. То, что у вас в голове что-то облегчилось и прошло, это одно. Нужно понимать, что есть душа, которая держится за обиды гораздо сильнее, чем наше сознание. Голова может простить, а душа может не простить. Поэтому здесь нужно реально что-то делать. Что можно сделать реально? Объясняю. Если вам казалось, что вы уже не обижаетесь, не осуждаете, это полдела. Если вы прошли много раз, это приняли, и понимаете, что вы уже в этой же ситуации не будете так повторять, это уже лучше. Но и это еще не все. Вы должны получить испытание, искушение. Вы должны его пройти и доказать, что вы так больше не будете делать. И вот только тогда реально у вас снимается программа самоуничтожения. А так получается что? Что вы почитали книжки, что вы все знаете, вы умная, опытная, и удивляетесь, почему у вас не работает кишечник. Но при этом вы делали все то, что делать не надо. Нет, мне кажется, уже испытание, искушение прошло. Ну, значит, у вас тогда все должно быть нормально с кишечником. Вы все время говорите «кажется». Кажется, что я поняла, кажется, я прошла. Если бы это не кажется, а реально было, то у вас бы было все нормально с кишечником. Ну да, я согласна. Может, это все-таки у меня бабушка и мама умерли от рака прямой кишки. Если у вас мама и бабушка умерли от рака прямой кишки, рак прямой кишки – это, как правило, гордыня. Я думаю, вы это знаете. Значит, у них характер был достаточно жесткий, и тенденция эта передалась к вам, а это тенденция осуждения – и повышенной собственной значимости, и доказательства своей правоты, ну и, соответственно, готовность, так сказать, больше осуждать других, чем пытаться менять себя. Так что же вы хотите? Дело не в раке прямой кишки, а в характере, который передается у вас по роду. Совершенно верно, да. Ну а что же вы хотите? У вас, значит, это наследственно есть тенденция, которую вы усилили. Дело в том, что когда идет по роду серьезная программа, то достаточно небольшого толчка, чтобы она заработала. Поэтому человек должен не просто отмаливать. Многие так, прочитал книжки, ой, я нашел рецепт, помолился, просил, болезнь прошла. Ну а что тогда, все нормально, теперь буду грешить. Нет, я так не считаю. Ну отлично, отлично. Ну, так сказать, просто встречаются и такие люди. Так вот, вам просто нужно понять, что вы должны реально изменить отношение к такому понятию, как конфликт. Потому что без решения конфликта, правильно, без изменения характера невозможно. Вы будете либо уходить от конфликта, забивая претензии внутрь, а потом болея, либо будете искать, выбрасывать все наружу, создавая себе проблемы, либо внутри, либо снаружи. Правильное решение конфликта – это умение, в первую очередь, меняться. 9 заповедей Христа о чем говорят? Блаженны миротворцы, то есть те, кто умеет идти на компромисс. Чтобы был мир, нужно немножечко пожертвовать своими интересами, пожертвовать своей значимостью, понять другого, но и при этом все-таки оставить свое достоинство. Это называется диалектика. То есть, с одной стороны, я могу уступить, с другой стороны, я должен защищать свои интересы. Для того, чтобы была эта диалектика, двойственная, скажем так, программа, а развивается только то, что имеет два потенциала. Для этого нужна любовь и нужно правильное, скажем так, отношение к миру и правильное понимание того, что есть конфликт. Понимание есть, а как почувствовать, что ты внутри поменялся? Ну, скажем так, мы каждый день где-то конфликтуем. Научитесь улыбаться во время конфликта, научитесь сохранять чувство радости. То есть первое чувство, первая реакция в конфликте должна быть чувство любви. Единство и борьба противоположностей. Первое идет единство, это любовь, ощущение присутствия божественной воли и единение всего. Все едино. Если у вас первая реакция будет чувство любви на любую ситуацию, в любом конфликте, вообще-то это называется добродушие, простым языком. Так вот, если первое чувство будет любви, то тогда любой конфликт вы будете решать правильно. А так вы говорите, я вроде бы что-то поняла, я вроде бы... Да ну, не вроде, я просто вам так рыжески начала. Я действительно много поняла, я много очень читаю и смотрю, и стараюсь, потому что вот сколько испытаний у меня было, искушений в жизни, я прошла только благодаря вашим семинарам и книгам. Вы, наверное, знаете, 4 года мы попали в аварию, нас там Тамаре Павловне звонили. Если бы не ваша информация, вот, мы бы погибли. И Понятно. Без ноги. Так это вы, я понял, это вы там в аварию попали? Да, это я, да. Это вы там доказывали права и догоняли и так далее, там изображали и все права? Я не доказывала права, нет, я не доказывала. Я понимаю. Ну, я где-то понял. Так по ощущению понял, что чувство справедливости у вас всегда было повышенное. Да. Мягко да, говоря. Но у меня не было никаких претензий во время аварии, прям сразу. Ну, отлично, отлично, никаких, ну, понятно. Ни к водителю, ни кому, просто там так получилось, что почему-то мой муж попал. Муж ну, понятно, понятно. Такой... Хорошо. Ну, в общем, говорить много не будем. В общем, да. Я думаю, с вашим случаем все понятно. Вот дело в чем? Дело в том, что моя информация... Еще раз говорю, она как скальпель. Чем серьезнее, чем масштабнее истина, тем опаснее ее неправильное применение. Поэтому, если человек книги мои почитал, то он должен, соответственно, правильно себя вести. Это первое. Второе, он должен реально начинать менять характер. Потому что правильное поведение, я же говорил, притча о семи бесах, которую я не понимал, она только недавно мне стала понятна. Чем чище ваша душа, тем больше в ней грязи потом поселится, сатанизма и бесовщины, если вы при этом характер не меняете. Потому что смысл греха дьявола в том, что у него все, у него великолепная аура, там чистое поле, энергия, все. Душа чистая у него. У дьявола это душа чистейшая. Люцифер, сияющий. Сияние – это чистота души. Но при этой чистой душе он взял неверное направление. У дьявола душа ангельская, не грязная, но у него направление ошибочное. Вот в чем проблема. Поэтому, когда многие люди начинают молитвой и покаянием очищать свою душу различными еще техниками, голодания и прочее, прощения, вдруг они чувствуют, что они, можно сказать, у Христа за пазухой. И не понимают, что это первый путь дьяволизму. Потому что если характер не меняется, а душа очищается, то у человека появляется ощущение, что сколько он ни делал, его наказания не будет, и все у него получится. Вот в чем опасность. Об этом никто не говорит. А многие ориентируются именно на ощущение счастья в душе. А счастье в душе – это всего-навсего повышенная энергия. Это еще не то счастье, которое называется любовью. Поэтому могу сказать только одно. Во-первых, у вас наследственность, как выясняется, но что я и предполагал. Во-вторых, у вас свежий процесс, который вы накрутили. И в-третьих, вам нужно дальше работать над собой, будет результат. Они могут осложняться, скажем так, какой-то степени глубиной, серьезностью программы наследственной. Они могут осложняться, если вы детей загрузили. Но и они могут осложняться, если вы будете работать время от времени, а не реально участь. То есть, понимаете, многие считают, что работа над собой – это вот я сижу и работаю над собой. Работа над собой – это как бы потеря себя. Это принятие разрушения всего того, что со мной связано, в том числе моего «я», ради любви к Богу. То есть вот это и есть работа над собой. А многие, говоря о том, что я работаю над собой, подразумевают незыблемость своего «я». Вот я у себя подлатаю, подчищу, душу так подправлю и буду здоровым. Это тоже заблуждение. Вообще убеждаюсь, что часто, когда общаюсь с людьми, насколько своеобразно восприятие у каждого. То есть, вроде бы я говорю простые очевидные вещи, но человек иногда так воспринимает, и потом так себя ведет, что только, так сказать, диву даешься. Где он это вычитал и как он к этому пришел. Но это особенности нашего мышления. Это стереотипы религиозные, к которым мы привыкли. Помолился, покаялся, достаточно. Это, так сказать, наши стереотипы и общебытовые, ну и привычка, так сказать, реагировать на окружающий мир неправильно. Если Бог во всем, то первая реакция должна быть чувство любви. И главное устремление человека должно быть к развитию. А развитие – это есть познание Бога. Как только мы не готовы развиваться, у нас начинается проблема. Но развитие – это всегда разрушение. Развитие – это контролируемое разрушение. Если мы этого не понимаем, если мы боимся разрушения, если мы мечтаем о стабильности, то мы уже больны, по сути дела. И в этом плане наши привычные религиозные мечты о рае – это уже болезнь. Потому что там нет конфликтов, там нет отрицательных эмоций, там идеал. И тот, кто о рае мечтает, у него уже проблемы будут всегда. Конфликтовать он не сможет. Но это, я часто повторяю, это лишний раз, чтобы вы поняли. Такие дела. Так что случай у вас банальный. Реально работайте, будут реальные результаты. Вопросы есть? Там такое огромное спасибо, даже не вижу, что мне позвонили. Скажите, я иногда это что делаю. Я буду должна, скажите? Вы должны работать над собой и реально меняться. Добрый день, Сергей Николаевич. Прошу прощения за свою навязчивость. У меня к вам вопрос в связи с работой над собой. Я молюсь, и молюсь своими словами. Может, я формулирую как-то не так? Но после этих слов у меня возникает презрение к своему любимому человеку и вообще ко всему земному. Когда у меня происходит очередной катарсис, я повторяю: «Мне без тебя, мой Бог, ничего не нужно. Можешь забрать у меня жизнь хоть прямо сейчас. Я полечу в твои объятия». Никакое земное счастье не сравнится с счастьем от ощущения единства с тобой. Тогда у меня возникает ощущение своего превосходства над любимым. Как будто я какое-то особенное существо с особенной судьбой и предназначением, чуть ли не приближенное к Богу. Меня раньше очень беспокоило это ощущение своего сверхпроисхождения, и я страдала, потому что не получалось ощутить единство с обычными смертными. Теперь это ощущение возникает только после этой молитвы. То есть что-то я делаю не так. И еще. Как выяснилось, по-моему, я презираю другие страны и людей другой национальности. Я очень люблю свою страну, Россию, свой народ. Сама татарка, но почему-то ассоциирую себя с русскими. Свой язык. русский, хотя не родной. Будучи русской, хоть и фигурально, проживая в России и разговаривая на великом, могучем и прекрасном, я остро ощущаю единство с подобными себе. Значит ли это, что я делаю кумиром свою страну, свое государство, духовного лидера своей страны, президента, свой народ и свой язык? И что вскоре я начну их презирать? Как представляю, что меня кто-то может увести из моей страны и родины, оторвать меня от народа, лишить меня моего языка, оторвать меня от духовного отца. Реву в три ручья. А если я уеду, и здесь начнется война, я себе этого никогда не прощу. Мне кажется, я лучше умру, чем уеду из этой страны. Это плохо. Спасибо вам за вашу работу. Терпения вам и успехов в исследованиях. Ну что, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали насчет молитвы. Вы пишете, может быть, я формулирую что-то не так. Конечно, что-то не так, с моей точки зрения. Особенно если после молитвы возникает презрение к любимому человеку. Еще раз хочу сказать, что есть любители, а есть профессионалы. И когда каждый любитель решит, скажет себе, что он круче любого профессионала, что в результате будет, можно представить. Для того, чтобы развиваться, человеческое общество должно ориентироваться на лидеров, на тех, у кого кто достиг определенных высоких результатов в своей деятельности и подтягиваться к ним. Так мы устроены. Идеи, фантазия демократии, где все едины не внутри, а снаружи, где умный дурак пользуется одинаковыми правами и часто умный ущемляется, а дураку больше привилегий дают, все это деградация. Все это наивные человеческие представления о единстве. Поэтому сейчас, наверное, то время, когда дилетанты оказываются выше профессионалов. Да, не должно быть касты избранных, но не должно быть полного внешнего смешения. Так вот, не случайно молитвы. Мы ориентируемся на молитвы, которые дал Христос, которые создавали люди, достигшие определенного уровня любви, веры, изменения характера. А когда мы начинаем заниматься своим творчеством, тогда могут быть проблемы. А молитва это не пустяк. Молитва это есть инструмент, влияющий на нашу душу. Неправильная молитва может изуродовать душу, и мы даже этого не поймем. У нас нет чувствительности пока еще на уничтожение нашей души и на ее разрушение. Вернее, она очень слабо развита. Так вот, проанализируем то, что вы говорите в молитве. Итак, мне без тебя, мой Бог, ничего не нужно. Можешь забрать у меня жизнь прямо сейчас, и я полечу в твои объятия. Это что означает «можешь забрать»? Вы Богу разрешаете забрать свою жизнь? А зачем ее забирать, если Бог дал вам возможность жить, развиваться? Потом «мне без тебя, мой Бог, ничего не нужно». Что значит «ничего не нужно»? Кто такой Бог? Всевышний создал всю эту вселенную. Все есть проявление Всевышнего. Без Бога вселенная исчезнет. Ничего не будет. Поэтому фразы «ничего не нужно», «можешь забрать у меня жизнь» – это всего-навсего ваше словесное сочетание. Это мысленное убеждение значимости Всевышнего. Но ни телом, ни головой мы никогда Бога не познаем. Мы его познаем душой, которая с ним едина. А душа – это чувства, образы. Чувств-то у вас нет, у вас мысленная конструкция. Никакое земное счастье не сравнится с счастьем от ощущения единства с собой, с тобой. Зачем утверждать то, что есть на самом деле? Земное счастье – это есть реализация наших инстинктов. Еда, секс, инстинкт самосохранения, деньги, благополучие. Естественно, поскольку тело разрушается, то разрушается и все связанное с инстинктами. А божественная любовь продолжает жить. Поэтому божественная любовь – это всегда высшее счастье по сравнению с любыми нашими человеческими желаниями. Это же очевидный факт. Но хотя бы здесь нет явных нарушений. Так вот, у вас возникает ощущение превосходства над любимым после такой молитвы. Почему оно возникает? Объясню почему. Гордыня – это есть утрата единения с Творцом. Это удаление от Бога. Чем дальше человек удаляется от Бога, тем значимее его человеческое «я» по сравнению с Божественным. И тогда он начинает превосходиться, превозноситься над всеми, презирать и так далее. Но гордыня лечится не унижением. Само унижение – это гордыня вывернута наизнанку. Возвышение или унижение – это второе звено, третье звено. А первое звено – утрата устремления к Богу. Поэтому преодоление гордыни – это есть возвращение к Богу, это есть обретение любви в душе, это есть принятие абсолютной внутренней божественной воли. А у вас вот этого как раз единства и нет. С чего начинается молитва «Отче наш» Христа? С признания того, что наша душа едина с Богом. «Отче наш». То есть «я» есть «я», но Всевышний мой родитель. Значит, по сути, я един с ним. И мое несовершенное человеческое «я» через внутреннее высшее «я» соединяется с Богом. То есть молитва начинается, молитва «Отче наш» начинается с признания того, что человек по своей сути божественен, что он един с Богом, и значит, он может приближаться к Богу. Если я един со Всевышним, то тогда устремление к Нему, уподобление к Ему становится возможным. А поскольку Всевышний – это источник всего, то устремление к Нему позволяет получить любые ценности, любое счастье, которое возможно. Это есть гарантия того, что наша душа будет развиваться, а не угасать. Правильно расставленные приоритеты. Сначала любовь ко Всевышнему, первая заповедь, а потом уже ко всему остальному. Поклоняться кумирам, что-то ставить выше Бога, это и есть нарушение системы приоритетов и уход от любви. Поэтому молитва начинается с ощущения единения со Всевышним, с устремления к Нему. А у вас в вашей молитве четкое разделение. Мне без тебя, мой Бог, можешь забрать у меня жизнь. То есть вы Бога воспринимаете как человека, как какую-то личность отдельную, которая с вами, к вам ничего общего не имеет, которая может забирать, давать. Это все наивное человеческое представление о Боге. Христос говорил, Бог есть Дух. То есть не надо Бога втискивать в человеческие рамки, который обижается, наказывает, награждает. Надо уходить от поверхностных, примитивных языческих представлений о Боге. Так вот, ваша молитва начинается с того, что Бог всесилен, что он может у вас все забрать, и что вы ничтожны по отношению к нему. Единства нет. Есть торжество Всевышнего, его сила, мощь, его воля и ваше ничтожество. На поверхностном плане так и есть, а на внутреннем плане мы едины с Творцом. А вот этого единства у вас нет. И вот здесь самое главное, как мы относимся к Богу, так мы эту модель переносим на весь мир. Так мы будем относиться к другим и к себе. Если я поклоняюсь Всевышнему как высшей силе, как чему-то абсолютно превосходному над собой, значит, я поклоняюсь превосходству, я поклоняюсь силе. Вот проблема в чем. Чем больше человек поклоняется Богу сильному, справедливому, жесткому, тем больше он будет таким. А Бог есть любовь, сказано в Библии. И мы будем от любви уходить к силе, к могуществу, к превосходству. Таким образом, ваша наивная молитва усиливает чувство превосходства. Вот оно и вылезает. Вы пишете, у меня возникает ощущение своего превосходства над любимым. Вот это и есть торжество силы над любовью, которое вы шифруете в молитве и впихиваете в свое подсознание. Вы пишете, как будто я особенное существо с особенной судьбой и предназначением, чуть ли не приближенное к Богу. Мы не приближенные к Богу, мы едины с Богом. Мы божественны по своей сути, об этом говорил Христос. А когда мы представляем Всевышнего как абсолютно отрезанное от нас существо с абсолютными возможностями, то мы, как ни странно, такая молитва, она и дает в конечном счете удаление от Бога. Вам не получалось ощутить единство с обычными смертными. Да потому что вы Бога и человека разделили. Вы поклоняетесь существу, которое абсолютно никакой связи с вами не имеет. С вами, с обычными смертными. Вот, соответственно, в результате этой молитвы вы так и относитесь к людям. Вот проблема в чем. А ведь молитва – это сильнейшее воздействие на подсознание, то есть на нашу душу. И малейшая неточность в молитве – это катастрофа в конечном счете. Не по форме неточности, а по сути своей. Суть молитвы – это усиление единства с Богом, выполнение первой заповеди. А у вас суть молитвы – поклонение силе, исключительности Всевышнего. Как выяснилось, пишите вы, я по-моему презираю другие страны, людей другой национальности. Это и есть разделение. Когда я не чувствую единства с другой национальностью, с другой страной, то я буду либо унижен, либо возвышен. Других вариантов нет. Развитие есть единство и борьба противоположностей. Если нет единства, то остается только борьба. А в борьбе либо я победил, либо проиграл. Либо я топчу себя, либо я топчу других. Естественно, любой человек желает топтать других. Поэтому неправильное отношение к Богу рождает неправильное отношение к людям. И ощущение превосходства над ними. Ощущение ничтожности их по сравнению с собой. Ощущение своей собственной исключительности. И чем больше мы презираем и превозносимся над другими, тем больше мы будем привязываться и поклоняться своему, своей идентичности. И вот дальше вы пишете, я очень сильно люблю свою страну Россию. И свой язык, и будучи русской по сути, проживая в России, я ощущаю единство с подобными себе. То есть вы ощущаете единство только с россиянами, а по отношению к другим презрение. Это и есть отсутствие понимания того, что Бог един, что все, что мы видим, это божественно по своей сути. и значит, Вселенная едина, и значит, превозношение – это есть разрыв единства, превосходство. То есть, ваша гордыня подсказывает вам, как молиться, и как закрепить и усилить эту гордыню на самом деле. Когда я представлю, что кто-то меня может увезти из моей страны, родины, оторвать меня от народа, лишить языка и так далее, я реву в три ручья. Вот это и есть самовозвеличивание, значимость собственная. Чем больше унижаете других, тем больше, значит, вы возвышаете себя. И малейшая, скажем так, возможность унижения вашей значимости – это непереносимая потеря, поэтому ревете в три ручья. То есть, есть различные уровни национализма. Есть, скажем так, защита интересов своего народа, своей национальности. А есть возвеличение своего народа, презрение к другим. Совершенно разные вещи. Можно радоваться своим успехам, а можно презирать всех и самовозвышаться, когда что-то у вас получается. Когда вы радуетесь своему успеху, вы развиваетесь. Когда вы, радуясь успехам, презираете других, то вы деградируете. В Ведах сказано, что вера в Бога реальная проявляется как ощущение единства всей Вселенной, как ощущение взаимосвязанности всех вещей, как переход от одного в другое. Кстати, закон единства и борьбы противоположностей подразумевает переход противоположностей друг друга. Это называется переход количества в качество. На самом деле это взаимное проникновение противоположностей. Одна противоположность отрицает другую, они борются, и одновременно на тонком плане они переходят друг друга. Это и есть развитие. Поэтому ваша молитва – это есть языческое представление о Всевышнем. И чем активнее вы молитесь, тем сильнее вы закрепляете это неправильное отношение. Но благодаря вашей наблюдательности, вашей интуиции и желанию, то, что называется, спасти свою душу, вы четко уловили, как неправильная молитва дает, какие дают результаты и насколько она опасна. Поэтому не спешите с фантазиями в плане молитв, с собственными моделями. Начните с элементарного «Отче наш», данный Христом. Один из главных конкурентов любви – это сознание, которое привязано к телу. Когда наш ум, когда наше сознание становится важнее любви, тогда мы живем понятием «надо», понятиями справедливости, правоты, и начинаем забивать любовь в своей душе и наносить вред душе. Поэтому умение отказаться, затормозить сознание, сделать ум не своим руководителем, а своим помощником – это и есть условие для развития. Вспомните, с чего начинается заповеди Христа. Заповеди – это суть его учения. Блаженны нищие духом. То есть человек должен думать, чувствовать, жить душой, сердцем, любовью, а потом уже своим сознанием. Любовь мудрее любого сознания, любого ума. Поэтому молитва должна быть поэмой, песней, а не технической инструкцией по тому, как себя вести. В общем, я тоже не утверждаю и понимаю, что я не являюсь таким уж специалистом по молитвам. Я высказываю свое мнение. Я просто, когда вижу ошибки, я их чувствую, а потом понимаю. Вот я делюсь с вами своими представлениями, которые, естественно, тоже в какой-то степени совершенны и тоже со временем, я думаю, будут меняться. Но на сегодняшний день мое мнение такое. Можно прислушаться и сделать выводы. А дальше верьте своим ощущениям. Потому что когда вы реально поставили правильную цель, то у вас будет правильная интуиция, и вам всегда помогут эту цель обрести. В общем, поздравляю. Вы все правильно почувствовали. Остается правильно молиться. Желаю успехов. Вчера я получил интересное письмо из Германии. Решил ответить. Но сначала зачитаю письмо. Уважаемый Сергей Николаевич, здравствуйте. Низкий вам поклон за ваше знание, книги и видео. Помогите, пожалуйста, в моей ситуации разобраться. Меня зовут так-то, живу в Германии. Я влюбилась в русского священника, и он меня тоже. Но видимся только в церкви, и очень редко приват по понятным обстоятельствам, чтобы его не компрометировать. Он разведен, но жениться больше не может. Глубокий и преданный Богу человек. Я тоже не хочу грешить, но так жить тоже тяжело. Грешить не хочу. Будет ли грехом, если мы, два любящих сердца, со священником иногда будем встречаться приватно? У меня есть другой претендент, который хочет жениться мне, на мне, но я его не люблю. Что мне делать? Дальше бегать в церковь и довольствоваться тем, что я его вижу и все? Или выйти замуж за нелюбимого и быть востребованной женщиной с ним нелюбимым? Спасибо еще раз. Вопрос сложный. Я не берусь давать вам какие-то рекомендации. Есть такие нюансы, где только вы можете определять, как себя вести и какой выбор сделать. Любая подсказка означает, что я возьму на себя ваши проблемы. Поэтому давайте просто порассуждаем. Когда выходит замуж за нелюбимого? В первую очередь для того, чтобы создать семью, родить детей. Но вам уже за 50. Значит, о детях вряд ли можно говорить. Тогда вопрос. Зачем вы хотите выйти замуж за нелюбимого? Для комфорта общего? Для благополучия? Это первое. Второе. А где есть гарантия, что через год вы не разведетесь? Если у вас нет любви к другому человеку, то, проживая какое-то время с ним, вы можете просто завыть от того, что нелюбимый человек, которого душа не принимает, с вами постоянно рядом. Это может превратиться в пытку. Здесь нужно элементарно посмотреть на ситуацию со стороны. Хорошо, он нелюбимый. Но есть ли у вас к нему дружеские чувства, теплые чувства? Если он добродушный, понимающий, умеющий жертвовать, смелый, независимый внутренне. Если рядом с ним ощущаете тепло. Если есть хотя бы какие-то из этих качеств, то тогда, вероятно, можно связывать с ним отношения. Нет любви, должна быть хотя бы дружба. Если нет ни любви, ни дружбы, то остается только секс. А секс без любви – это ближе уже к порнографии. Насчет священника. Есть такие понятия, как мораль, есть такое понятие, как нравственность. В чем их различие? Нравственность защищает любовь, а мораль защищает общепринятые нормы поведения. Так вот, нравственный поступок часто противоречит общепринятой морали. И человек, нарушающий часто закон и выглядящий преступником, на самом деле выполняет суть закона. Законы должны защищать любовь и нравственность. Если человек действует, исходя из любви и нравственности, нарушая закон, то это развитие закона, а не его нарушение. Поэтому, вероятно, вам имеет смысл выбрать, что для вас важнее. Удовольствие для души или удовольствие для тела. А потом, глубокий и преданный Богу человек, священник. В чем ее преданность Богу? В том, что он отказывается от любви? Получается, что для него мораль важнее нравственности. И потом, сегодня он не хочет жениться, а завтра, может быть, захочет. А что такое грех? Грех – это отказ от любви к Богу, который проявляется в том числе к любви к другому человеку. Поэтому грех, когда вожделение, сексуальное удовольствие оказывается важнее любви и становится главной целью. Наслаждение, вожделение, когда оно возводится в главную цель, оно вытесняет любовь. Потому что любовь заставляет жертвовать, сдерживать себя и быть рабами инстинктов. А вожделение работает в противоположном направлении. Может быть, священник не хочет жениться, потому что он еще не уверен в своем чувстве. Насколько реально у него чувство не влюбленности, а любви? И насколько оно у вас реально. Если это чувство любви настоящее, которое ни от чего не зависит, то тогда, вероятно, подчиняться ему – это приближение к Богу. А если в этом чувстве больше сексуального подтекста, чисто физического, это чувство может пройти через какое-то время, через несколько месяцев или год-два. Поэтому, наверное, нужно разобраться в своих чувствах. Если вы можете управлять этим чувством, то, наверное, это не любовь. Любовью управлять нельзя. Любви можно подчиняться. Поэтому сначала разберитесь, что такое грех. В иудаизме грех – это поведение неправильное. Вот с точки зрения иудаизма, нарушение правил – это есть грех. А Христос говорил, что настоящий грех рождается внутри нас. То есть главный грех – это неправильное чувство. А неправильное чувство – результат отречения от любви. И что у вас получается? Что для вас внешняя атрибутика, поступки, поведение важнее чувств. А где здесь тогда христианство? Поэтому то, что вы будете встречаться со священником приватно, может нарушать церковные правила, но при чем тут грех? Если это любовь, если это чувство действительно сильное, и вы ощущаете, что оно не пропадет через месяц-два, почему бы не попробовать, почему бы не проверить свои чувства? Не убедиться в том, что это не увлечение, не влюбленность, а это реальное чувство. Почему не добиться того, чтобы он женился на вас, в конце концов? А вы уже себе определили рамки. Бегать в церковь, довольствоваться тем, что я его вижу. Так не довольствуйтесь. Реализуйте свое чувство. Христос говорил, верьте, и гора с места сойдет. Стучите, и вам отворят. Ищите, и найдете. Не зарывайте талант, то есть энергию в землю. В православии священника можно жениться. Я не знаю, священник католический или православный. Но еще раз говорю, понятие греха есть поверхностное, а есть глубинное. Христос учил преодолению глубинного. А поверхностный грех далеко не всегда может быть грехом. В иудаизме приветствуется, когда не только раввин женат, когда у него много детей. Если у раввина меньше 5 детей, он переживает, почему Бог отказал ему. И в исламе нет вопросов с женитьбой. Главное, чтобы была любовь, верность, нравственность. А у вас по факту получается, что форма для вас важнее содержания. То есть чисто западное мышление, материалистическое. Это так, общее восприятие. Не загоняйте себя в стереотипы, в узкие рамки. Не давите формой содержания. Разберитесь со своими чувствами. Нормальный человек всегда может, в конце концов, определить, влюбленность у него это или любовь. Страсть это или высокое чувство, приближающее к Богу. Помолитесь, подумайте. Во всяком случае, Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть те, для кого сердце, чувство и душа на первом месте, а голова на втором. Я понимаю, Германия рациональная страна. Но эта рациональность в конечном счете к чему приводит? К тому, что мы называем фашизмом. Сначала мораль важнее нравственности, потом рассудок важнее любви. Ну а что потом, вы знаете. Разберитесь со своими чувствами и делайте, принимайте решение. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Много лет читаю ваши книги. Благодаря вам пришла к церкви. Не буду долго рассуждать и отнимать ваше время. Вопрос у меня следующего характера. Ровно неделю назад на праздник Святой Троицы я решила причаститься. И сама причастить своего сына, 2,5 года. Ребенок стал немного беспокойный, нервный, не спит днем, и мне посоветовали это сделать. На причастие мы пришли с мужем, человек не очень верующий. Был недоволен, но все же пошел с нами. Во время исповеди ребенок плакал, они с папой выходили из церкви, потом подошли к самому причастию, ребенок разразился диким ревом во время таинства. Причащать батюшке, это было в Орлавре, его отказались. Сказали успокоить, а потом подходить. Мы подходили 3 раза к разным священникам, пока нас чуть ли не выгнали из храма. Я ушла в слезах, а муж ругался. На следующий день у ребенка воспалился пенис, пропал аппетит. А еще через несколько дней мы разругались с мужем, и он ушел. Через 2 дня ВКонтакте прислал сообщение, что будет помогать сыну, но хочет развода. Я думала, что это просто его гнев и амбиции. Но оказалось, что он твердо решил расстаться. Я очень переживаю, некогда надежный верный муж, как мне казалось, который никогда не просит ребенка, ушел. Я обратилась к гадалке, она смотрела по фото. Сказала, что мы разные люди и наш союз неблагоприятный, а также, что у него есть чувство и отношения с другой женщиной. Но самое интересное было дальше. Сегодня мы пошли на повторное причастие. Я со слезами просила причастить ребенка. Он уже не так сильно кричал во время таинства. Его держали 3 священника. Я нагнулась, и у меня от свечи загорелись волосы. Я была в легком шоке. Потушить удалось. Скажите, что все это значит? Мой знакомый диакон сказал, что это порча. А другой священник, что не надо искать знамения там, где его нет. Я понимаю, что это была чистка. Скажите, в каком направлении работать? Я читаю молитвы, псалтырь, прощаю мужа, но душевная боль от предательства не проходит. Остаться одной с маленьким ребенком – это не шутки. Посоветуйте что-нибудь. С уважением. Алло. Вам Лазарев звонит. Кто звонит? Лазарев. Лазарев по поводу? Не знаю, вас. Ну, тогда на душе легче. Подождите, я поняла. Подождите, это Сергей Николаевич Лазарев? Ну, а какой еще? Ой, Господи. Да, здравствуйте, я просто в шоке. Я вам писала письмо очень давно. Просто мне недавно прислали письмо, я смотрел, оно датировано 2015 годом. И да. Я его не помню, что я его даже получал. И просто... Да, я ваши книги, я читала все ваши книги. Но мне стало интересно, уже прошло сколько, 3 года, что-то у вас прояснилось, в конце концов? Вы знаете, стало как-то вообще все очень как-то непонятно. Короче, я вам объясню, значит, после той ситуации с мужем, а потому что я хожу на причастие периодически, мы разошлись, все-таки он сошелся с той девочкой, которая была у него на работе. И так как я обратилась по глупости ясновидящей, она сказала, только у тебя будет наладится личная жизнь, только тогда, когда у тебя пойдет бизнес. И она мне сказала, да, я говорю, вот я хочу с кем-то, заниматься, она говорит, типа пойдет. И вы знаете, вот у меня в течение 3 лет, она вот как программу мне дала, и в течение 3 лет вот как будто отшибала всех мужчин от меня, вот, и тоже женаты попадались. Я не стала связываться. Вот последний мужчина вообще меня очень сильно унизил, богатый, потратил много денег, все, я думала, что он захочет со мной какие-то отношения. Я, вы знаете, вот по вашим книгам я, наверное, думаю, может быть, действительно, как будто я подключаюсь, вот когда мне кто-то очень нравится, и внешне, да, я очень привлекательная, но как только мужчина нравится, и я к нему расположена, и я влюбляюсь, все, он начинает меня топтать. И вот так же произошло последний раз с мужчиной. Он меня, короче, мало того, что он оставил меня, но он подумал, у него был большой комплекс, он подумал, что я ему не понравилась. Он крупный, я худенькая, у меня модельная одежда. Вот. И в итоге мы разошлись, а потом у меня всплыла инфекция. Алло, вы слышите? Всплыла инфекция? Легкая. Да, и теории возможно. Но так как я уехала в Анапу, а там провинциальные врачи, да. И что самое интересное, до этого не было, у мужчины не нашли. И я прихожу к гинекологу, к питерскому крутому, она говорит, у тебя просто дисбактериоз, и немножко в такой концентрации у мужчины ничего нет, ты зря на него напала. Говорит, это твое. Мы же после него пошли на женской, на половой теме, вот немножко вот сбои. Я так и не поняла. В итоге мы так с ним и расстались, потому что агрессия очень пошла. Ну, человек очень высокого статуса, но с головой немножко. Понятно. Не очень дружил. Но дело в чем? Давайте попробуем разобраться. Насчет уреоплазмоза. Ага. Есть такое понятие местный иммунитет. Чем грешим, то и болеет. То есть, насколько сильно вожделение у человека подсознательно, насколько падает иммунитет и насколько на ровном месте могут прицепляться различные болезни. У партнера не обнаружат, у вас обнаружат. Да. Сейчас, да, так и произошло, я знаю. Если же говорят брезгливость и презрение к сексу, я читала вот как. Да, сейчас поэтапно. Да. Поэтому что получается? Мы не всегда осознаем, насколько наша душа привязана. А подсознательно может быть привязка очень сильная. И в таком случае вот один человек изменяет, гуляет и даже не заражается ничем. А для другого чуть-чуть что-то накрутил, и тяжелейшие последствия идут. А потому что то, что называется, душа уже переполнена грехами. Вот в принципе сейчас вся наша цивилизация уже свой запас прочности съела. Поэтому наступает время, когда, так сказать, за малейшее нарушение будет человек получать намного больше и быстрее, чем раньше. Ну, это понятно. Скажите, а как вот с мужем, с которым вы разошлись, как вы знакомились? Проблемы были при знакомстве? Что проблемы? Перед зачатием ребенка, когда вы знакомились с его отцом, у вас проблемы были в отношениях? Знаете, я вышла замуж 30 лет, до этого попадались, конечно, я еще уехала из другого города, из Сибири. Здесь, естественно, пока работала, пока становилась, что одни-то другие, я думаю, я выйду за хорошего мальчика. Я вышла за хорошего парня, он был и отличником, знаете, в принципе, в целом положительный. Большой любви не было, я думаю, что, наверное, вот то, что действительно я его не любила, а он меня любил вначале. Вот это вот как бы нас, такой баланс у нас был. Мы очень хорошо дружили, понимали друг друга, но мы совершенно разные. Я семейная, эмоциональная, он не семейный, не эмоциональный, мало общается с мамой, у него там с матерью проблемы были. Вначале это все было нормально, когда родился ребенок, начались проблемы. Он запустовал, я перестала работать, перестала ходить по презентациям, но еще он поднялся со мной в бизнес. Он, знаете, у меня такое было ощущение, как будто он стал у меня забирать энергию, и красота даже красивее стала. Раньше там девушки его бросали, а он стал какой-то статусный. И, естественно, он понял, что жена, которая не развивается, с ребенком, ребенок тоже проблемы начались. Как только он ушел, отставание в развитии, задержка речевого развития и психического развития. Ну, сейчас выправляем. В школе, возможно, выправим. Вот я переживаю, что с ребенком, да, что... Так, сейчас, секундочку. Значит, да. Когда родился ребенок, что вы говорите, он перестал работать? Я перестала работать, когда ребенок родился. И ему, своему мужу, как бы скучно не стало со мной немножко. Ну, понятно. Вы понимаете, что там пеленки, ребенок, да, стресс, он был не готов к семейной жизни, вот как всем этим. Перепряском и так далее. И он, я почувствовала, что он увлекся своей сотрудницей. И, короче, он создал такую ситуацию, что мы поругались, да, и он сказал, уходи, и он... Так это вот с ним вы ходили в церковь ребенка крестить, да? С ним, конечно, у меня был один муж. И так получилось, что мы пошли на причастие с ним, и после причастия, через неделю, у меня у ребенка фимоз. Это когда воспалился половой член. И муж ушел в течение недели, это произошло. Я иду в церковь, опять, у меня батюшка в лавре, он мне говорит, не какая-то типа порча или что-то на тебе есть, надо еще пойти, еще почистить. Я иду в нашу, на Большевиков, местную церковь, у меня загораются свечи волосы. Я вообще в шоке была просто. Да, ну вот смотрите. Тогда... Да. Да. Ну, вот чисто внешне проанализировать. Воспаление крайней плоти у ребенка, фимоз. Да. Это связано с вожделением, опять же. То есть, если у ребенка подсознательное вожделение высокое, то падает энергия в районе мочеполовой, и тогда воспаление на ровном месте происходит. Инфекции-то особой нет, значит воспаление. Если более тяжелая потеря энергии, будет опухоль. Значит, если у ребенка пошло такое падение энергии при крещении, это означает, что у него уровень гордыни очень высокий, и как бы он сталкивается с энергетикой храма и, соответственно, реагирует. Чем выше гордыня, тем агрессивнее внутри человек, и тем тяжелее ему находиться в храме. Поэтому он кричал в храме, да, и поэтому потом фимоз... Да, и кишечник, когда плохо работает, это падение энергии глубинной, главной, жизненной. Угу. Вот. А когда вы пошли его дальше, второй раз уже, и у вас загорелись волосы. Почему женщины ходят с покрытыми волосами в храм? Потому что волосы усиливают желание, вожделение. В храме человек должен отрешаться от инстинктов, чтобы обратиться к Богу. А если он будет смотреть на красивую женщину, на распущенные волосы, он про Бога забудет. А энергетика храма, она все-таки работает. И у него будет вместо устремления к Богу, устремление к инстинктам. Он может заболеть. То есть он придет в храм не на пользу своей души, а во вред. Поэтому женщинам не рекомендуется ходить в храм с распущенными волосами, ярко краситься и так далее. Потому что это то, что называется искушение. И то, что у вас загорелись волосы, говорит о том, что у вас внутренний уровень вожделения был высоким. Но вожделение – это следствие гордыни. Да. Понятно, да? Да, я поняла. Поэтому у меня, наверное, последний унизил даже любовник. Поэтому, да, поэтому что, вы пришли в храм. Пошла чистка у ребенка и у вас. Гордыня поднялась, соответственно, скорее всего, у женщины с высокой гордыней всегда будет агрессия к мужчинам. Потому что ее же через мужчин чистят. Вот. У вас агрессия подсознательно подскочила, вы это даже не почувствовали. Муж тут же среагировал и убежал. А любой мужчина будет к вам относиться так, какая вы внутри, а не снаружи. То есть нами управляет подсознание на 95-97%. Вот на 3% вы хорошие, внешне все правильно делаете, а на 97% плохая. Вот он на эти 97% реагирует. Отсюда и унижение со стороны мужчин после развода мужа. Понятно, да? Вот, поэтому, так сказать, порча это, конечно, дело такое популярное, но я говорил, что порча на самом деле присутствует, может существовать, но порча есть не причина, а также следствие. Это порча это как болезнь, она притягивается к человеку, у которого, скажем так, гордыня растет, а любви, который забыл. Вот, дальше. Что говорит о том, что у вас по роду идет повышенная гордыня? Когда гордыня повышенная, человек отворачивается от Бога, у него начинаются проблемы с душой. Вот. Но как душа-то вечна, по сути дела? Как душу очистить? Предательством, несправедливостью, унижением. А человек гордый это не перенесет. Тогда идут на более низкую ступень. Развал судьбы. Унижение, то есть с души переходят на дух и рихтуют по духу или по телу. Чистка через дух – это проблемы с психикой, заторможенное развитие, проблемы с головным мозгом, проблемы со зрением, развал судьбы, нежелание учиться, маленькие способности. Ну, я все это перечислял. Ну, а как тело рихтует, понятно, различные болезни и прочее. Значит, если у ребенка замедленное умственное развитие, значит, у него душа, как говорится, слаборазвита. Мы пытаемся его активизировать сознание, а сознание, наоборот, глушится, чтобы душа жила. Нужно не сознание активизировать, а душу активизировать. Соответственно, нужно... Понимаете, душа, чем очищается? Христос говорил, бесовские все эти моменты очищаются постом и молитвой. То есть, с одной стороны, отрешение... Сдерживание инстинктов. это жертва, это воздержание, периодические посты, это принятие, так сказать, принудительной жертвы, обиды, крах будущего и прочее. И это молитва, то есть любовь и стремление к Богу. Насколько мы, ну, в принципе, все заповеди Христа к чему обращены? Не к покаянию, как это сейчас принято, не к исповеди, не к покаянию, а к изменению характера. То есть молитва и покаяние – это начало только изменения человека. Когда грехи прощаются? Когда человек меняется, становится другим. То есть за что наказывать человека, если это уже другой человек, он так уже не будет поступать. Все, грех снимается, перекодировка происходит. Поэтому насколько глубинно человек меняется, настолько, как говорится, грехи и болезни уходят. Но вопрос изменений – это вопрос теснейшим образом связанный с преодолением гордыни. Пока у человека гордыня высокая, он меняться не может, потому что любви мало, а изменения требуют любви, точки опоры. А как ваши родители жили? Вы знаете, мама тоже первый раз разошлась с первым мужем, а со вторым самое интересное, что с отчимом очень хорошо жили. Но мама диабетик, она очень жесткая, властная мама. Бабушка умерла от рака груди тоже, ну там где-то. Дедушка гулял, отец недавно узнал, что изменял, скорее всего, маме с родной сестрой. Там она крутила, сильно вертела. Ну, ее бедно. Ну, мои родители были богаты, забрали бедную сестру, скорее всего. Ну, это по крайней мере. Я думаю, что он так погуливал, ну потому что и мама властная была. Ну, дело в чем? Хороший сын. Да. Дело в чем? Я тоже стараюсь, знаете, по библейским этим жить. Но вот просто, вы понимаете, когда мягкий человек, и мужчина, и с людьми иногда начинает ну, показываешь свою слабость или доброту, все начинают тебя немножко... Не, ну нужно соблюдать диалектику, нужно быть мягкой и строгой одновременно. Да, вот это самое главное, вот над этим надо работать. Но я вот в последнее время об этом и говорю. Давайте... Вернемся к вашей бабке и матери. Вот смотрите, рак, что такое рак груди? Это тема гордыни. Это тема не просто обид на мужчин. И не просто даже обид на судьбу. Это внутреннее неприятие божественной воли. Как бы обида на Бога, на весь мир. Хотя внешне это может выглядеть как недовольство мужа всего-навсего. Или претензии к мужу постоянные. Ну и так далее. И когда женщина вот эту грязь передает потомкам, то у нее начинаются проблемы как раз с грудью, потому что грудью она кормит детей. Вот когда ГМО продуктами кормят крыс, то 2-3 поколения потомки исчезают, бесплодие. А у крыс, как правило, рак молочных желез происходит. То есть, когда идет обесточивание потомков, то одновременно страдают не только потомки, которых мы не видим, которые еще не появились, только энергетически они присутствуют, а страдают и органы, связанные с потомками. Поэтому рак груди – это, скажем так, грехи, которые уже передаются детям. Соответственно, у вашей матери жесткий волевой властный характер. А там, где гордыня, там вожделение. Значит, у вас очень глубоко внутри эта гордыня сидит. Вы внешне можете быть помягче, все остальное. Но у вас уже гордыня переходит в вожделение, которое вы можете особо не чувствовать. А когда вы приходите в храм, вот идет как бы ускорение, если это храм нормальный, с нормальной энергетикой, то идет чистка, вот все вылезает, что вы, так сказать, увидели. А вы знаете, вот этот в Юках храм у нас какой? Вы не в Петербурге сейчас? Нет, я не в Питере. Ну, я скажу так, когда в храме хорошая энергетика, это любой человек чувствует. Меняется кардинально вообще на 100%. Конечно, есть, конечно. У нас один храм, Киприан, посвященный. Да. Ну и, кстати, вот он, когда вот эта порча мне как бы сказали, я туда ходила, у меня все прошло. Потому что вот он именно по этим всяким делам. А, ну, да, то есть... надо чаще ходить и менять характер, потому что мне даже вот бывший сказал, ты такая вредная. Я подумала, и я сдержалась, ему ничего не ответила. Он меня унизил, конечно, сказал, что я и глупая, и вредная, и кроме внешности. Хотя человек хороший, в принципе, но ладно. Ну, я помолчала. И, знаете, я хожу на курсы вокала, и мне девочка тоже начитанная, вот по этим женщина, она говорит, если ты ему ответила, ты бы за себя взяла, потом бы у тебя вообще мужчин не было. А то, что ты ему не ответила, сдержалась, не опустилась до его уровня, ты говоришь, это тебе плюс. Правильно. Почему Христос говорил не противиться злому? Если вы на обиду отвечаете обидой, ненавистью, око за око, зуб за зуб, то, что называется, то у вас формируется подсознательная агрессия к мужчинам. Из-за чего? Из-за унижения своего, так сказать, то, что называется, благополучная судьба, своя личность и значимость. И дальше, чем лучше у вас будет судьба, и чем значимее вы себя будете чувствовать, тем активнее будет программа уничтожения мужчин. А потом эта программа развернется против вас, превратится в программу самоуничтожения. И получается, что деньги и слава, или известность, или значимость начнут вас убивать. Раньше это проходило, раскручивалось на протяжении десятилетий. А сейчас это все идет достаточно быстро. Или другой вариант. Вы формируете программу уничтожения мужчин, но эта программа начинает убивать не только мужчин, с которыми общаетесь, но и мужчин, которые рядом с вами. Это ваш сын. И тогда у него начинаются проблемы, а потом они начинаются у вас. Чтобы его не убить, вы разворачиваете подсознательную агрессию к себе и начинаете получать серьезные проблемы по здоровью. Поэтому в душе защищаться нельзя. В душе мы с Богом общаемся, мы должны от него все принимать. Снаружи мы имеем право, как говорится, на человеческие эмоции. А в душе мы должны Бога во всем видеть. Вот это вот двойственность восприятия мира ей и учил Христос. Но, к сожалению, последователи это утратили. Они учат только по головному смирению, но при этом как реагировать на окружающий мир? В пещеру-то не спрячешься. Вот и начинаются проблемы. Поэтому нужно перечитать Библию и понять, что, к чему учил Христос. Вот он учил Богу Богова, Кесарю Кесарева. Внутри всегда любовь, прощение, а снаружи воспитание, помощь, управление и так далее, и так далее. Умение конфликтовать. Но об этом я говорю в последних своих книгах, семинарах. Да, я прочитаю, кстати, была и пробежала недавно мимо, вот буквально на днях и не взяла вашу. У вас какая-то новая серия вышла, так, такие да. Светлые, голубым, да? Да. Ну, вот по конфликтам вот. Книжка должна скоро выйти. Ну, в общем, главное это улучшать характер. Не просто каяться, а отмаливать. А я именно поняла, улучшать да. характер. Все. Я желаю успехов. Спасибо большое. Пожалуйста. И всего вам доброго. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Всего я доброго. Я даже не ожидала, что вы позвоните. Ну. Счастья вам. Всего хорошего. Хорошо. Всего доброго. Можно дополнить. Вы пишете, в каком направлении работать. Читайте молитвы, псалтырь, прощайте мужа. Но душевная боль от предательства не проходит. Ответ простой. Мужа-то вы не прощаете. Вы пытаетесь простить. Что такое обида? Это неприятие божественной воли. Вы ожидали, распланировали, что должно произойти так-то и так-то. Все под вашим контролем. И вдруг происходит нечто противоположное тому, чего вы ожидали. Если у вас появилась обида, которая не проходит, это означает, что вы внутренне не согласны с произошедшим. То есть обида – это неприятие божественной воли. Как бороться с обидами? Научиться жертвовать. То есть терять то, к чему вы привязаны, частично хотя бы. Жертва помогает отрешенности и благодаря этому позволяет больше сил направить соединение с Творцом. Ощутить вот эту связь. Все это физиологично. Понятие веры и любви к Богу – это понятие, которое зарабатывается тяжелым трудом, прохождением искушений и испытаний. Так вот, предательство – это потеря не материальных, а духовных ценностей. Идеалы, надежды, планы на будущее. Если вы не можете принять их краха, значит, у вас идет поклонение будущему, поклонение духовности. А как я писал в своих книжках, это один из мощнейших факторов гордыни. Когда гордыня доходит до опасного предела, то тогда она переходит в ревность. Одна противоположность переходит в другую, хотя на внутреннем плане это все одно и то же. Что получилось в храме? Еще раз хочу объяснить. У ребенка уровень гордыни был очень высокий, но внешне это не проявлялось. Единственное, что беспокойство, нервность, не спит днем, это все перевозбуждение. Когда начинается у ребенка перевозбуждение? Кстати, то, что сейчас называют синдромом гиперактивности. Когда у него высокая гордыня? Когда он внутренне отстаивает свои желания, отстаивает свое видение мира и не принимает происходящего. Чем выше гордыня, тем больше как бы человек хочет под свое видение переделать весь окружающий мир. Естественно, у него это не получается, и начинается перевозбуждение, повышенный выброс энергии. И, соответственно, ребенок хуже спит, и его энергия истощается. То есть, когда ребенок ночью плохо спит, и днем, когда он нервный и перевозбужденный, это означает, что он борется подсознательно с окружающим миром, пытается ему навязать свою волю. И, естественно, у него после этого будут проблемы. Когда вы пришли в храм, то вы соприкоснулись с энергетикой христианской, где четко есть четкое понимание и ощущение того, что при любом крахе, почитайте, кстати, Библию, при любом крахе не только материальном, но и крахе идеалов, при крахе будущего, близких отношений, нужно сохранять любовь и смирение перед Богом. Если Всевышний все делает ради блага нашей души, то крах материальных, духовных и душевных ценностей является в определенной степени спасением любви к Богу, без которой жить нам и потомкам невозможно. То есть, говоря простым языком, началась чистка. В церкви душевная грязь выходит наружу и идет как бы усиление всего, и позитива, и негатива. Если человек настроен негативно, то тогда идет ухудшение. Когда ребенка принесли в храм, то начался как бы его отрыв. Он входит в резонанс с энергетическим состоянием храма, а там есть программа отрешенности, принятия потери материального, духовного и душевного, сохранения любви, чему учил Христос. А терять будущее, принимать крах идеалов, он не может, поскольку его мать этому не научила. И для ребенка невероятно мучительным становится вот это отслоение от своих привязанностей. Отсюда крик. То есть человек, у которого внутри вера в Бога и любовь к Богу достаточно сильная, при потере, при унижении, при разрушении будущего, сохраняет внутреннюю умиротворенность. А если этого нет, то или это достаточно слабо выражена, тогда начинается ощущение душевной муки, и ребенок кричит, ему плохо. Что произошло дальше? У ребенка воспалился пенис. Почему? Гордыня перешла в ревность. То есть пошла вспышка вожделения, похотливости, поклонению желаниям, сексуальности. И тут же пошла блокировка. Чем сильнее подсознательно у ребенка усиливается похотливость и сексуальность, тем больше проблем с мочеполовой системой. Если переходит красную черту поклонения вожделению, тогда начинается гомосексуализм. Почему муж заговорил о разводе и решил развестись? Потому что в его подсознании четко высветилось. С таким уровнем гордыни комфорт для ребенка – это большая опасность. Но в первую очередь комфорт для матери. Для того, чтобы ребенка выправить, что нужно сделать? Нужно помочь матери, сбалансировать ее состояние. Как помочь матери, если она поклоняется будущему? Нужно разрушить это будущее. Нужно разрушить ее идеалы, планы и прочее. Вот интуитивно муж это и начал делать. То, что гадалка сказала, что союз неблагоприятный и разные люди. К сожалению, гадалки не видят главного. Они все проблемы перекладывают на других людей. Тот сглазил, это плохо посмотрело, та порчу наслала. Союз неблагоприятный. А вот сказать человеку, что причина в нем и что он должен меняться, вот здесь проблемы. Потому что мировоззрение, мышление гадалок в основном языческое. А языческое мировоззрение, оно простое. Я хороший, все остальные плохие. Если у меня проблемы, то кто-то в этом виноват. Я здесь ни при чем. Отсюда и ограничения в диагностике и видении. Вы пошли на второе причастие, повторное. Он уже не так сильно кричал, но у вас загорелись волосы. То есть у вас произошло то же самое, что у ребенка. Подсознательная гордыня перешла в вожделение, а тема желаний связана, волосы усиливают желание. Почему распущенные волосы – это символ распущенности у женщины? Потому что распущенные волосы усиливают желание мужчин. И вообще волосы связаны с желаниями. Поэтому, когда женщина, скажем так, выходила раньше замуж, она волосы закручивала в узел, в косу, под платок. И это означало, что она свои сексуальные желания усмирила, отдав их только мужу. Если проблема с волосами, это означает, что внутреннее вожделение, похотливость, ревность и обидчивость весьма высокие. Поэтому обыкновенным постом, голоданием и молитвой, изменением характера можно весьма реально помочь, если проблема с волосами. Ну, вот знакомый диакон сказал, что это порча. Но это близко к теме гадания. Но насчет всех остальных диагнозов. Я не утверждаю, что то, что я говорю, это точное понимание того, что произошло. Исхожу просто из своего опыта. Но во всяком случае, есть смысл подумать над этим. И серьезно заняться темой преодоления гордыни. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Уже не первое мое письмо вам. И в очередной раз хочу поблагодарить вас за ваши исследования и работы. Я не была бы тем, кто есть сейчас, без ваших трудов. Ранее я писала о своем опыте преодоления краха будущего, надежды на обретение семьи и своего невероятно желанного ребенка и последующего рождения замечательно здорового малыша, сына. Однако я писала, что я слишком люблю сына, и это меня беспокоило. Именно об этой проблеме я и хотела бы подробно написать. Чрезмерная любовь, которая, видимо, является внутренней чрезмерной привязанностью. Мнительность, которая и так мне присуща, достигла своего апогея абсурда. Постоянно преследует дурные мысли, опасения, страшные ситуации. Какие-то фобии и страхи с детства всплывают. Просто дикость. Сколько ни пытаюсь себя контролировать, не могу. Да и смысл контроля. Это ведь показатель неблагополучия. Убери его, и все само пройдет. Недавно умерла горячо любимая бабушка. Мне в этом году 30. Сыну уже почти год. Время начало двигаться равноускоренно. И вот новая печаль. Страх старости и грусть посмертности. Понимаю, что есть взаимосвязь между всеми этими проблемами. Но точно сформулировать себе ничего не могу. До сих пор на грудном кормлении. Своего рода пост, но не помогает, что-то мешает. Вроде все понимаю, а снова прихожу к вопросам. Как убрать эти дурацкие страхи из-за сына? Как перестать бояться старения? Как принять смерть дорогих людей и свое будущее? И еще наличие у меня первого вопроса достаточно закономерно. Зная себя, хоть и жаль, так вот я не думала, что всплывут последние два. Всегда к этому относилась философски. Может, конечно, это так, смерть бабушки переживается. Так, ну что ж, давайте разберемся с вашими страхами за будущее. Давайте так, честно и по порядку. Почему многие люди читают мои книги? Да не потому, что мои книги очень интересны. Или я что-то такого грандиозного написал. А потому что они чувствуют, что у них смерть стоит за спиной. Или несчастье. Наше подсознание знает все. Они это чувствуют. Ищут выход, его не находят. А потом, вроде бы случайно, налетают на мои книги. И их душа чувствует, что это шанс на спасение. Вот так люди спали ночью, потом вставали, ничего не понимая. Включали телевизор и смотрели программу «Бумеранг». То есть, популярность моих книжек объясняется тем, что, скажем так, уровнем неблагополучия у людей. Потому что вера у нас, к сожалению, пока принудительная. Пока гром не грянет, мы в Бога не верим. Так вот, те, кто начинает мои читать книги, у них может быть по-разному. Может быть чистка, может быть улучшение. Но они не понимают простой вещи. Усвоив мою информацию и выровняв себя, они не являются такими же, скажем так, гарантийно стабильными, как другие. Можно говорить так, они искусственники. Они должны были пойти по пути вниз, пошли наверх. И что это означает? Это означает, что нужно... То, что другим дается, как говорится, от природы, здесь нужно зарабатывать самостоятельно. Моя матушка говорила, в молодости ест пряники золоченые и думает, что это хлеб насущный. Так вот, тем, кто читает мои книги, начинает меняться, нужно понимать, что если пошло улучшение, то это не таблетка, которую выпил и забыл. Это уже серьезное изменение реальное на всю свою жизнь. Это первое. Второе. Я всего-навсего исследователь. Я беру какую-то тему, осваиваю, потом понимаю ее глубже, обобщаю и потихонечку ползу вперед. Тема зависимости от будущего – это не тема, которую можно один раз решить и забыть о ней. Это часть общей темы. В конечном счете все сводится к пониманию, кто такой Бог и кто такой человек. соотношение божественного и человеческого. Если вы хотите решить все проблемы, то решите сначала преодоление греха Каина, потом Адама и Евы, а потом греха дьявола. Вот когда этот вопрос решите, вот считайте, можете делать передышку. Но пока у вас тема страха за будущее, это грех Адама и Евы. Это неприятие божественной воли. То есть, вы понимаете, что у вас зависимость от будущего. Вы пытаетесь ее преодолеть. То есть, вы молитесь, принимаете будущее. Стараетесь не осуждать, не презирать людей. Поскольку осуждение и презрение – это есть поклонение духовности, то есть будущему. И у вас как-то более-менее все выравнивается. Потом вам дают испытания перед зачатием на унижение справедливости, идеалов, на крах будущего. Вы с грехом пополам их проходите, рождаете ребенка, а если мальчик, то это двойная порция должна быть краха будущего. Итак, родился мальчик, ребеночек, все отлично. Но вот здесь всплывают нюансы, о которых вы не удосужились подумать. Во-первых, ребенок может быть не менее загружен, чем вы. А эмоции детей передаются родителям. Поэтому, насколько ребенок боится будущего, насколько вы можете испытывать его чувства, и когда будете пытаться бороться с ними, у вас уже не получится, потому что это не ваши чувства. Здесь должен быть более глубинный подход, более масштабный, более, скажем так, стабильный. Это первое. Второе. Что такое зависимость от будущего? Это всего-навсего поклонение жизни как таковой. Как мы обеспечим им будущее? Инстинктом самосохранения, защищая себя. То есть деньги – это символ защиты, спасения, можно сказать, жизни. Деньги, власть, стабильность, благополучие – это есть реализация инстинкта самосохранения, обеспечения собственного будущего. Но как бы человек не обеспечил собственное будущее, он все равно умрет. А вот продолжение себя не по форме, а по сути – это уже инстинкт продолжения рода. Это тоже обеспечение будущего. Поэтому зависимость от будущего есть зависимость, по большому счету, от жизни как таковой. Идем дальше. Жизнь как таковая не является абсолютно и понятием, и такой четкой и конкретной единицей. Это тоже часть, поскольку все соткано из противоположностей. То, что мы называем жизнью, это всего-навсего существование в физическом теле. Эта жизнь прекращается, а затем переходит в свое противоположное состояние – существование без физического тела на полевом уровне. И вот так мы идем по синусоиде. То есть, если спросить, где вы в прошлой жизни были, то нужно правильно отвечать – я был в загробном мире. Правда, не помню, что там происходило. И вот по такой синусоиде мы идем из одной противоположности в другую, и так развивается наша жизнь. Значит, если вы зависите от жизни – в физическом теле, то вы зависите от будущего. Рецепты я много раз сообщал. Первое. Уменьшение зависимости от будущего. Периодический пост, голодание, воздержание от секса. Дальше. Закаливание. Температурные, так сказать, режимы, смена, экстремальные ситуации. Все это ставит человека на грань смерти и позволяет меньше зависеть от жизни. Дыхательные техники, когда человек медленно или потихоньку дышит, испытывая ощущение удушья, недостаток кислорода, и у него происходит автоматический подсознательный перенос точки опоры с физической жизни на жизнь духовную. То есть для того, чтобы развивалась жизнь, нужно добавлять в нее порции смерти, противоположности, и тогда будет развитие. Поэтому тот, кто поклоняется жизни и забывает о противоположностях. Кто-то много ест, много занимается сексом, поклоняется удовольствием, тот достаточно быстро болеет и умирает. А тот, кто добавляет смерти в жизнь, то есть воздержание, пост, голодание, отрешение, прохождение процедуры смерти. Ведь что такое сон? По иудаизму это 1/64 смерти. Почему в Германии успешно лечат комой? Потому что человек внутренне уменьшает привязку к жизни, находясь в состоянии искусственной комы достаточно долго. То есть принцип достаточно простой. Вы отстраняетесь от жизни, ощущаете близкое присутствие смерти, через голодание, дыхательные техники и так далее. И у вас уменьшается привязанность к одной из противоположностей. Вы приходите в гармонию. Это чисто физические техники. Есть еще техники духовные. То есть, если вы не осуждаете, не презираете людей, если вы из-за справедливости не испытываете ненависти, сильной обиды, то это означает, что вы можете принять крах будущего, так же, как и потерю денег. Значит, вы уменьшаете зависимость от будущего. Если же вы бьетесь за свою правоту, за справедливость, а при этом подавляя чувство любви и отказываясь от него, если для вас справедливость важнее любви, то вы будущего, зависимость от будущего, никогда не преодолеете. Дальше. Зависимость от жизни появляется тогда, когда человек не воздержан в своих инстинктах. Как сдержать свои инстинкты? Нравственные отношения в сексуальном плане, об этом я уже 100 раз говорил. И нравственные отношения в плане инстинкта самосохранения. То есть жертвенность, забота о других. Моделирование собственной смерти. Или реально можно лечь, полежать в гробу под землей 20 минут. Все это весьма помогает уменьшить зависимость от инстинкта самосохранения. Зависимость от будущего, еще раз хочу подчеркнуть, это зависимость от жизни. И чем больше вы поклоняетесь жизни в ее физической оболочке, тем больше у вас будет стресс и страдания, когда кто-то умирает, когда кто-то может умереть, когда кто-то может оскорбить ваши чувства, которые направлены на продолжение жизни. То есть у вас будет усиливаться не только страх за будущее, но и ревность, и обидчивость, и осуждение, и все что угодно в этом плане. Поэтому, чем благополучнее и стабильнее живет человек, тем больше у него страха, потому что он начинает привязываться к жизни. Поэтому нормальный человек, он должен создавать себе зоны неблагополучия временные, ходить в турпоходы, находиться в сложных условиях, не бояться потерять престижную работу, если душа ее, так сказать, не воспринимает. То есть не становиться рабом ситуации, рабом благополучия, комфорта, еды и прочее. Однодневное голодание в неделю, молитва, жертва, забота, закаливание, работа над своим характером. Да, техник там много всяких. Нужно понять просто одну вещь. Любовь важнее жизни. Вот это показал Христос своим распятием. Если для вас самое большое, как говорил Островский, самое большое, самое главное у человека – это жизнь. Если вы так считаете, то вы обречены на страх. Самое главное у человека, самое дорогое у человека – это любовь к Богу. Это его душа божественная, его истинное «Я». А все уже остальное прикладывается к этому. Поэтому, если выбирать между жизнью и любовью, нужно выбрать любовь и умереть. Вот так делали многие святые, так сделал Христос. Если вы понимаете, что любовь важнее жизни, то тогда вы от жизни не зависите ни от духовной, ни от материальной. Если вы готовы сдержать свои агрессивные порывы, которые свидетельствуют о привязанности к жизни, значит, вы преодолеете страх перед будущим. Если вы повторяете, что все, что бы ни произошло, идет вам во благо вашей души, в молитве принимаете божественную волю, зависимость от будущего у вас уменьшится. Я об этом говорил много раз. Нужно просто немножечко обобщить и понять, что в конечном счете вы выбираете всего между двумя позициями. Что для вас важнее? Любовь к Богу и смысл жизни в единении с Богом, уподоблении Ему и развитии. Или что-то другое. Если вы станете недобожницей, у вас страх перед будущим пропадет. Тогда вы поймете, что будущее у нас всегда есть. У нас рушится только наше личное будущее, связанное с телом. А будущее духовное, оно у нас сохраняется. Но и даже духовное будущее не вечно, оно тоже разрушается. Но при этом мы тогда будем всегда иметь вечное будущее, поскольку наша душа по своей сути бессмертна и пришла из Бога. А раз так, то мы по сути бессмертны, наша душа по сути бессмертна. И у нее будущее никогда не будет потеряно. как и прошлое. Она имеет и прошлое, и настоящее, и будущее, потому что она бессмертна. Бесполезно что-то терять, если что-то вечно. Вечная душа ничего не теряет. Она все всегда имеет. Просто нужно понять эти элементарные вещи, сориентироваться в них, а потом уже говорить о практиках. Вы в книжках вычитали, что нужно снять зависимость от будущего, сняли и удивляетесь, почему ничего не получается. Не в практиках дело. Почитайте Бхагавад-гиту. Прекрасная книжечка. Тоненькая, маленькая, выдержка из Вед. Там несколько десятков страниц. Там четко сказано, любой грех преодолевается устремлением к Богу искренним. То же самое говорил Христос. Поймите суть того, что написано в священных книгах. Меньше цепляйтесь за форму. Больше цепляйтесь за любовь. И все дела. Так что не создавайте себе проблем там, где их нет. Перечитайте Библию. Почитайте внимательно мои книги. И все станет на свои места. Ну и ребенка приведите в порядок. Если у вас проблемы, наверное, у него это такие же проблемы. А старение – это нормальный процесс подготовки к переходу в другое состояние. Мы должны научиться сохранять любовь тогда, когда мы слабеем, глупеем, стареем, страшнеем. Вот это и есть умение любить без условий. А если мы любим только, когда мы молодые, бодрые, энергичные, то это, извините меня, уже не любовь. Вот такие дела. Так что учитесь любить, и все страхи пропадут. Желаю успеха. Можно было бы еще добавить по этому письму. Почему люди боятся старения и не могут принять смерти? Из-за привязанности к жизни. Привязанность к жизни можно усилить по трем уровням. Уровень физический, когда человек начинает слишком много значения уделять еде, сексу, деньгам, комфорту, наслаждению. То есть наши мысли, наши чувства – это энергия. И они текут туда, куда мы их направим. Поэтому если человек все время думает, концентрируется, все время свои чувства привязывает к внешним формам жизни, то возникает естественная привязанность, которая потом оборачивается серьезными проблемами. Как человек привязывается на духовном уровне? Когда все время думает о будущем, об обеспечении реализации своих планов и надежд, забывая о божественной воле, когда начинает бояться за будущее, переживать за него. Переживание за будущее – это показатель привязанности к будущему. Когда человек осуждает тех, кто не соответствует его идеалам. Когда человек унывает, если у него что-то не сбывается. Когда человек живет не настоящим, а будущим. Когда для него будущее и счастье важнее настоящего. Как человек привязывается к жизни на уровне души. Когда не может принять боль от близкого человека. Когда не может принять смерть близких. Когда не может принять предательство. Несправедливости. Несправедливости часто это унижение и духовного, и душевного уровня. Когда главное счастье для человека – это не любовь к Богу, а любимый человек, семья, дети. Вот почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Потому что высшее счастье земное – это человеческая любовь, семья, дети, друзья. И когда человек не может простить унижение вот этих священных чувств, это означает, что для него они на первом месте. И еще один важный фактор привязанности – непонимание. Непонимание того, что смерть – это есть не прекращение жизни, а переход ее в другое состояние. Все живет, развивается противоположностями. Форма жизни одна переходит в форму жизни противоположную. Жизнь в теле переходит в жизнь вне тела. А потом идет обратная синусоида, обратный процесс по синусоиде. И когда мы понимаем, что жизнь по своей сути не прекращается, тогда мы перестаем бояться за внешнюю форму жизни. Но для того, чтобы соединить противоположности, не предпочитая одну или другую, нужно научиться диалектическому мышлению. Это и есть единобожие. Когда через любовь соединяется то, что внешне несоединимо. Если нет единобожия, если человек живет в языческой системе координат, он всегда будет одно предпочитать другому. И тогда, предпочитая внешнюю жизнь в теле, он будет презирать то, что называется смертью, и панически бояться ее. А потом он может побывать в состоянии клинической смерти и ощутить реальность потустороннего мира. И тогда он начнет презирать этот мир. И у него будет желание покинуть этот мир. Часто те люди, у которых не закрывается память, о загробном пребывании души в загробном мире, рождаясь в этом мире, повышенно ощущают несовершенство этого мира. И у них постоянно есть неприятие этого мира, его критика. И отсюда получается куча проблем по здоровью, по судьбе. И только тот, у кого любовь на первом месте, может понять, что есть счастье и в этом мире, и в другом мире. И надо уметь любить и ценить и этот мир, и другой. Но в первую очередь любить Всевышнего, который нам посылает жизнь во всех ее формах. Но это так, дополнение. Добрый день, Сергей Николаевич. Хочу вам выразить благодарность за ваши книги и видео. Я женат, у нас трое детей. Несмотря на количество детей и мою любовь к жене, меня очень много раздражает моей супруге. Но чем больше я занимаюсь развитием, саморазвитием, тем больше убеждаюсь, что она является моим зеркалом. А я повторяю сценарий моей мамы, которая жила с папой и терпела его, ее пьянки и нежелание решать проблемы. Также я сейчас терплю безделье своей жены. Мы познакомились, когда она училась в ВУЗе. Я не распознал ее позиции к жизни. Родители все делали за нее, и она ничего не хочет и не может. Она не работает и сидит дома. А я после работы гуляю с детьми, мою посуду, иногда готовлю. Видимо, мне нравится эта жизнь, если я с ней живу. Я понимаю, что этот опыт мне дан свыше. Я не знаю, как лучше мне его пройти. Я уже убедился, что нельзя поменять человека, можно только измениться самому. Стараюсь сохранить спокойствие и любовь к Богу. Я стараюсь принять жену такой, какая она есть, но она меня раздражает. Я прихожу домой, посуда не мыта, вещи не постираны, кушать нечего. Дети сидят голодные, а она в социальных сетях читает про магию и интересуется Таро. Я не против ее развития, но для семьи она ничего делать не хочет. Она сейчас вернулась на сайты знакомств и по ночам переписывается с мужчинами. Она спокойна, так как верит, что если мы разведемся, то она счастлива будет жить на алименты. Что мне делать с женой? И надо ли что-то делать? Или заниматься собой и детьми, а дальше как получится? Я люблю детей, но их мне жалко, поскольку они свидетели наших скандалов. Иногда сидят голодные и ждут моего возвращения. Есть желание написать на нее в органы опеки, чтобы пришли домой и зафиксировали, как живут дети. С другой стороны, как это скажется на детях, как они отреагируют, непонятно. Не хочу оставлять с ней детей после развода. Она недавно оставила их одних дома и ушла спокойно на свидание. Какой-то бред. При этом, поскольку она не может сама ничего не делать, провоцирует меня на развод, чтобы я подал заявление. Спасибо, что прочли мой рассказ. Христос говорил о том, что нужно прощать 7 раз по 70. То есть, по сути дела, безграничное прощение по отношению к людям, которые совершили ошибку. И к этому призывает нас христианская религия. К прощению, непротивлению злу. И умению любить своих врагов. Но, к сожалению, то, что мы называем христианской религией, не соответствует учению Христа. Если мы проанализируем внимательно, перечитаем то, что говорил Христос, то мы увидим, что Он дает несколько разных позиций по отношению к теме прощения. В одном случае прощать сотни раз. В другом случае прощать 7 раз в день, если человек как-то хочет меняться. В третьем случае 3 раза нужно предупредить человека. Если он не понял, то будет как мытарь и грешник. То есть по отношению к нему вполне оправданы жесткие действия. И совсем категоричная рекомендация. Не метать бисер перед свиньями и не бросать цветы не псам. То есть совершенно противоположное отношение к людям. В чем же здесь секрет? А секрет заключается в том, что христианство – это учение, которое дает людям максимальные возможности для развития. И когда человек стремится к развитию, когда он готов меняться и пытается меняться, вот тогда его нужно прощать и поддерживать. То есть, когда человек идет к Богу, то ему должен быть обеспечен максимальный режим благоприятствования. Ему нужно помогать, прощать, и тогда он изменится и перестанет быть тем, кем он был раньше. Грехи снимаются тогда, когда человек изменился. Если нет изменений, прощение грехов – это блеф, это ложь, это развращение человека. Вот этого последователи Христа не поняли. Огульное прощение кого бы то ни было ведет к деградации нравственности. Поэтому очень важно определить, увидеть, насколько человек готов меняться и стремляться к Богу. Тот, кто не хочет развиваться, тот, кто не хочет улучшать свой характер и усиливать, укреплять веру в Бога, тому человеку надо помочь. Но не по системе прощения, безусловно, всех грехов, а по системе, указанной Ветхим Заветом. В Ветхом Завете. Умному слово, дураку палка. Когда Христос говорил, что Он пришел не для того, чтобы исполнить, нарушить закон, но для того, чтобы исполнить его, это означает, что око за око, зуб за зуб, этот принцип работает. Но работает он к тому, кто еще не хочет развиваться, не хочет быть добрее и улучшать свой характер. людям, жестким, жестоким и не стремящимся к развитию, к ним нужно применять другую систему воздействия. Всегда любовь, а дальше попеременно наказание или поощрение. То есть сначала нужно помочь человеку обрести веру, готовность развиваться и меняться. Судьба в этом плане распоряжается далеко не милосердно. Чем жестче и упрямее человек, тем больше унижений, проблем и ущемлений он должен получить. Вот этого мы часто не понимаем. Мы либо прощаем и развращаем человека, либо начинаем только жестоко себя вести, унижать его, прессовать и принуждать. Развитие есть всегда любовь. Развитие есть сострадание, помощь. И принуждение, в конечном счете, если человек не хочет. Поэтому, если ваша жена не хочет развиваться, не хочет сдерживать свои желания, а наоборот попустительствует им, усиливает свою зависимость от инстинктов, если она свое вожделение не может остановить, то это развращающе действует на детей. И помощь и поддержка такой женщине означает нанесение вреда собственным детям. Поэтому, с одной стороны, нужно стараться помочь ей измениться, а с другой стороны, подготовить жесткий вариант воспитания, собрать материалы, компрометирующие ее, для того, чтобы при разводе забрать детей к себе. Поскольку женщина с такими наклонностями ничего хорошего детям не даст. Так вот, сначала обеспечить, подготовиться к худшему варианту, а потом попытаться ей помочь, ограничив количество денег, больше ориентируясь на кнут, чем на пряник, но одновременно оказывая внимание, демонстрируя теплые чувства. Развитие есть там, где есть диалектика. Если только теплые чувства, без наказания и без строгости, человек это развращает. Если только жесткость, человек становится испуганным и забитым. Или внутренне подчиняясь, внешне подчиняясь, он внутренне захочет отомстить. Правильное отношение к будущему – это не страх за будущее и не безрассудность по отношению к будущему. Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому вам нужно постепенно, а резко никогда ничего не получается, медленно, постепенно, но непреклонно обозначать жене, что ей нужно научиться жертвовать, а любви без жертвы не бывает, заботиться, уступать. И нужно четко дать ей понять, что вы не оставите детей после развода, а если дети останутся у нее, то помощи от вас практически никакой не будет. Только в том случае будет помощь, если она отдаст детей вам. То есть тот человек, который не понимает душевного тепла и заботы, кто совершенно эгоистичен и зависит от своих желаний и инстинктов, тот человек больше руководствуется страхом, чем добрым словом. Поэтому угроза ущемление ее желаний и интересов, наряду с добродушным отношением, это ее шанс. И чем раньше вы включите такую систему воспитания, тем больше шансов у нее остаться матерью и женой. Если этого не делать, то зависимость от инстинктов будет усиливаться, сексуальная ненасытность и развращенность будут усиливаться. Дальше вполне закономерно это может расшириться до принятия алкоголя и наркотиков, ну а потом полная деградация и смерть. Поэтому включайте программу спасения. Любовь – это не только душевное тепло, ласка и забота. Забота может проявляться не в том, чтобы дать что-то человеку в виде денег, комфорта. Забота часто проявляется в том, чтобы отнять у человека деньги и комфорт, чтобы он рассчитывал больше на любовь, чем на благополучие и удовлетворение своих ненасытных желаний. Так нас воспитывает судьба. Жадный становится бедным. Бессердечному относится жестоко. Завистливый теряет то, что он имеет. Поэтому нужно помочь жене спасти душу. А душа спасается не столько приобретениями, сколько потерями. Но всегда нужно давать направление и шанс на то, что она будет счастливой на внешнем уровне, если научится быть счастливой на внутреннем уровне. Помогите женщине преодолеть внутренний грех, и тогда вы спасете в первую очередь ваших детей. Откладывать на долгий ящик воспитание не стоит. Ваша жена на грани. Начинайте воспитывать. По поводу раздражения. Раздражение – это защита, как и обида, как и ненависть. Но эта форма защиты несовершенна. Что такое смирение? Смирение – это понимание того, что Бог дает нам то, что нам нужно. Если вам дали жену, которая недостойно себя ведет и отравляет вам жизнь, значит, вам нужно научиться не осуждать ее и не раздражаться на нее. Потому что и осуждение, и раздражение усугубляет вашу привязанность. Почему вашей матери был тогда он такой отец? Насколько высока в человеке гордыня, собственная значимость, насколько он утрачивает любовь к Богу и начинает поклоняться не Всевышнему, а близкому человеку или своим инстинктам и амбициям. То есть человек, утрачивающий любовь к Богу, становится и гордым, и ревнивым. Человек, нарушающий первую заповедь «Возлюби Бога превыше всего», начинает нарушать и вторую заповедь «Не сотвори себе кумира». И чем дальше он уходит от Бога, тем больше идет поклонение любимому человеку. И дальше зависимость от него, и дальше ненависть, если любимый человек обманул, предал или неправильно себя повел. Поэтому степень агрессии к близким людям – это показатель удаления от Бога и отречение от любви в душе. И вроде бы тогда вывод простой. Нужно все принимать, смиряться, и тогда все наладится. Но это только половина правды. Это однобокий подход к миру. Если вы все принимаете, смиряетесь, то вы перестаете поклоняться любимому человеку. То есть подсознательно идет возвращение к Богу. Зависимость от любимого человека уменьшается, и значит, вы тогда меняетесь, и в конечном счете будет меняться близкий человек. Это все совершенно верно. Но дело в том, что ваши изменения могут быть достаточно медленными, а за это время близкий человек уйдет за красную линию, после которой вернуться назад будет чрезвычайно трудно. Поэтому смирение – это не только внутреннее принятие воли Всевышнего, но это умение энергию раздражения и недовольства переплавлять в энергию воспитания другого человека. То есть, если вас раздражает поведение жены, то в первую очередь вы должны понять, что вам дали такую жену не случайно, поэтому энергия раздражения должна превратиться в энергию созидания, в энергию изменения себя, преодоления привязанностей, преодоления вожделения, преодоления гордыни, как желание судить или презирать другого. Если ваша мать презирала отца, а это опаснейшая программа самоуничтожения в конечном счете, то вам должны дать ту ситуацию, которая будет вас провоцировать на презрение и осуждение, а вы должны это преодолеть. И вот если вы преодолеете, тогда вы изменитесь. И в этом плане, пока у вас есть тенденция презирать и осуждать, то свыше просто вашу жену будет заставлять так вести, чтобы помочь вам преодолеть эту опаснейшую тенденцию. Поэтому воспитание вашей жены – это не только жесткие меры по отношению к ней, кнутом и пряником. Это не только подготовка к разводу и обеспечение возможности забрать себе детей. Это в первую очередь ваши изменения, ваша работа над собой. Чем больше вы ненавидите, обижаетесь и осуждаете, тем больше у вас привязанность к любимому человеку, который не позволит вам создать настоящую семью. И тем выше у вас гордыня, которая закроет возможности быть счастливым. Поэтому любое воспитание других начинается с себя. Научитесь вместо осуждения и презрения, то есть вместо уничтожения человека, который себя неправильно ведет, энергию направить на созидание, на помощь ему и на изменение. То есть неправильное поведение другого человека должно подталкивать вас к Богу. Должно подталкивать вас к самосовершенствованию, к собственному изменению и к помощи другому человеку. А вот помощь и спасение другого человека – это чередование боли и удовольствия кнутом и пряником. То есть человек должен понимать, что есть вещи, которые нельзя делать, и должен понимать, что есть вещи, которые нужно делать. Поэтому раздражение должно превратиться в желание помочь и спасти жену, помочь себе и спасти себя. Преодолеть грехи в первую очередь нужно самому себе. И когда чувство любви у вас будет безусловным, ни от чего не будет зависеть, тогда ваша помощь жене будет реальной. Если вы сегодня любите, а завтра не любите, это означает, что у вас нет устремления к Богу, а есть устремление к инстинктам, которые важнее любви. Вот когда любовь будет непрерывной, это означает, что вы научились устремляться к Богу. И вот когда вы достигнете этого состояния, тогда вам легче будет помочь жене изменить ее. Вера, как сказано в Ведах, родилась вместе с жертвой. Любви без жертвы не бывает. Поэтому воспитание другого человека – это помощь ему в обретении любви и помощь в умении жертвовать. А умение жертвовать приходит далеко не всегда через положительные эмоции. Оно идет через боль, через ущемление, через прощение, через самоотдачу. Вот этому всему жену надо научить. Сергей Николаевич, здравствуйте. Спасибо большое за прекрасные семинары, лекции и книги. Стараюсь не пропускать их на протяжении 10 лет. Побывала на двух приемах. Пожалуйста, помогите связать воедино и понять логику нескольких событий из моей жизни, связанных с деньгами. Я всегда хорошо зарабатывала, не напрягаясь при этом, и очень легко отношусь к деньгам. Первое. Несколько лет назад мой друг попросил оформить для него кредит на мое имя. Сумма огромная, но я была уверена в этом человеке. Потом он пропал, и я переживала не из-за потерянных денег, а из-за предательства. У меня выросла киста в яичнике, но я работала над собой. Кисту удалила, но, похоже, растет новая. Работать продолжаю. Заметила, второе, что каждый месяц в день платежа по кредиту, если я вспоминаю о друге с недовольством, то теряю деньги разными способами. Это помогает не расслабляться. Пример такой потери денег в следующем пункте. Третье. 2 месяца назад я покупала тур на море. И когда перевела деньги девушке-турагенту, моей давней знакомой, она уволилась и скрылась с моими деньгами. Я активно работала над собой с первой минуты. И волшебным образом она объявилась и вернула деньги. Это была легкая для меня ситуация, и, как мне кажется, я с ней справилась. 4. В субботу 13 июля я выехала в Сосновый Бор и присоединилась к вашему семинару. Совместной работе над собой. Была полна любви и счастлива, как никогда. На следующий день после этого семинара умирает эта девушка. Через 3 дня после семинара объявляется друг и обещает покрыть свой долг. Через 5 дней после семинара мне неожиданно выдали огромную премию. Сергей Николаевич, как можно связать логически эти события? Особенно волнует меня смерть девушки. У меня есть сын 12 лет. Может быть, такие ускорения как-то связаны с его возрастом? Завтра, 20 июля, я также выезжаю в лес и с удовольствием присоединяюсь к семинару. Огромное спасибо за новый формат. С уважением. Давайте попробуем разобраться в произошедших событиях. Вы говорите, что не можете понять логики произошедшего. Но это, в принципе, несложно. Для начала нужно понять, разобраться в понятиях. Нужно осмыслить, что такое воровство и что такое воздаяние за воровство. Воровство – это один из главных грехов, которые совершает человек. Не случайно в Библии описана история, как Каин убил Авеля, своего брата. Почему Каин совершил преступление? Потому что он не хотел развиваться. Проще было отнять, украсть, убить. Когда у другого больше, чем у тебя, ты должен если есть желание иметь все то же, развиваться, стремиться, затрачивать усилия. Для этого нужно меняться, проявлять упорство и лучшие черты характера. Чем выше гордыня человека, чем меньше у него любви, тем меньше он может меняться. И тогда он интуитивно чувствует, что он не сможет добиться того, что есть у другого. И возникает желание украсть. Возникает зависть, желание украсть. Или ограбить, или убить. Почему Бог не принял дары у Каина? Это очень важный момент. Потому что жертва, которую принес Авель, была принесена с радостью. Жертва – это в какой-то степени саморазрушение. Частная собственность – это продолжение личности человека. Поэтому, когда человек жертвует, это в какой-то степени саморазрушение. Это очень болезненно. Но когда человек идет сознательно во имя Всевышнего, ради него, на жертву, то тогда он уже опирается не на свое человеческое «я», а на божественное «я». Таким образом, жертва помогает человеку ощутить единение со Всевышним. И добровольная жертва, и принудительная. Если человек что-то потерял и принял эту потерю без сожаления, ненависти, самоедства и так далее, то его единение с Всевышним усиливается. Вор – это потенциальный убийца. Когда вора застают на месте преступления, он готов, защищаясь, убить. И любой вор внутренне готов агрессивно защищаться, когда его ловят. А там уже недалеко от убийства. Поэтому зависть, жадность, воровство, грабеж и убийство – это все звенья одной цепи. Завидует, обворовывает тот, кто не хочет развиваться, тот, у кого мало любви, тот, у кого мало веры. Каин принес жертву Богу, но принес ее с сожалением. По форме он все сделал правильно, а по содержанию это была жертва с внутренним неприятием и страхом. Поэтому Бог не принял дары Каина. То есть здесь заложен очень серьезный смысл. Если человек не умеет жертвовать, не хочет развиваться, если у человека мало веры и любви, то у него не будет возможности добиться многого в жизни. На короткое время – да. А так, в принципе, даже если он что-то получит, он это потеряет. Потому что любовь – это фундамент, на котором выстраивается человеческое счастье. Если ее нет, много этажей не построишь. Так вот, когда человек завидует, ворует, грабит и убивает, это не только преступление перед Всевышним, это разрушение того, что мы называем культурой или цивилизацией. Цивилизация невозможна, как и культура, без ответственности человека, из уважения к личности человека и его частной собственности. Предательство, воровство – это разрушение высоких социальных структур. Никакое общество не сможет существовать, если все будут друг у друга воровать, предавать друг друга. Поэтому не случайно грех Каина, как практически основной человеческий грех после первородного греха, описан в Библии. И не случайно одна из 10 заповедей гласит: «Не возжелай жены ближнего, его скота и имущества». Наказывается ли вор, грабитель, убийца за свои дела? Нарушение высших законов всегда влечет за собой наказание. Но вот, оказывается, за один и тот же поступок разные люди могут нести разное наказание. Допустим, ребенок воспитывался в детдоме, в условиях, где любви не было, а был культ сил, ловкости, то есть первобытные манеры общения. Рано пристрастился к алкоголю. А дальше уже начинается воровство и все остальное. То есть он уже с детства сформирован в этом направлении. И есть, скажем, другой ребенок, который воспитывался нормально, но который не смог сдержать жадности, зависти и тоже украл. Вот у второго проблем будет больше. Потому что проблема – это защита души. Чем чище душа человека, и чем больше человек заботится о душе, тем быстрее и чаще будут болезни и проблемы при неправильном поведении, как предупреждение и спасение. Поэтому в Библии написано: кого Бог любит, того Он чаще наказывает. Это первое. Второе. Человек решил оборовать кого-то. И оборовал нескольких. У каждого из них он украл, скажем, одну и ту же сумму денег. Вот за первого ему практически ничего не будет. За то, что воровал второго, будут какие-то проблемы. А за то, что воровал третьего, он может тяжело заболеть или даже умереть. Вопрос. От чего зависит воздаяние за грех и преступление? Оно зависит от состояния того, кого тот человек оборует. В чем тут секрет? Секрет в том, что когда человек жертвует, готов жертвовать Всевышнему, то тогда его связь с Богом и любовь к душе увеличивается. Тот, кто жертвует, тот Тот, кто спокойно расстается с деньгами, тот их может иметь, потому что он к ним не привязан и от них не зависит. Так вот, если человек жадный, если он скопил большую сумму денег, и эти деньги начинают отравлять его душу, то воровство в этом плане может быть его спасением. И тот, кто его ворует, особого наказания не получит. Если человек имеет деньги, но он не жадный, не завистливый, но жертвовать не торопится, и вера его не так сильна, то когда его воруют, последствия будут у вора, но незначительные. А вот если тот же вор оборует того, кто жертвует, верит к тому, кто не привязан, вот здесь могут быть проблемы очень серьезные. Поэтому не случайно существовали в воровском мире определенные ограничения. То есть есть категория людей, которых лучше не обворовывать и не убивать. И каждый вор интуитивно чувствует, кого можно обворовать, кого нет. Поскольку вор – это всегда потенциальный убийца подсознательно, когда один человек оборовывает другого, хочет он того или нет, но он желает ему смерти. Чем человек ближе к Богу, тем опаснее желать ему смерти, потому что это агрессия к Богу. Она превращается в программу самоуничтожения. Поэтому, скажем так, убить и ограбить святого – реально, по его состоянию. Святого не по признанию людей, а святого по своему восприятию мира, по своему отношению к миру и к людям. То за это все расплатится весьма серьезно. Я помню, как я первый раз прочитал рассказ Лескова о том, как одному из богатых людей, это было в 19 веке, не понравился шаман, и он приказал своим работникам его удавить. А потом все участники этого преступления, включая хозяина, погибли, умерли своей смертью или насильственной. Скупо и четко писатель рассказал о том, как умирал каждый. Я почувствовал, что в этом есть какой-то очень серьезный резон. Обычно человек со сверхспособностями, человек, которому разрешает судьба прикоснуться к сверхвозможностям, этот человек внутренне должен быть верующим, и в душе должно быть много любви. Сверхспособности, как и деньги, могут испортить человека. Но появляются они не случайно. Должен быть запас прочности. Поэтому многие люди со сверхспособностями признавались мне, что те, кто их обижали, болели и даже умирали. Я им объяснял, что им очень опасно обижаться, на людей, потому что они могут им повредить, а потом это уничтожение других превратится в самоуничтожение. А если нет никаких обид, а с человеком что-то происходит, это уже по воле Всевышнего и здесь переживать нет смысла. Кстати, в Ветхом Завете упоминается этот принцип. Там сказано, если ты простишь человека, то ты соберешь на его голову горящие уголья. Что такое прощение? Это из принятия жертвы принудительной. Значит, это усиление единения с Богом. И получается, что если человек, которого обворовали, простил, внутренне принял, то он изменился. Его вера усилилась, любви в душе стало больше. И, соответственно, у того, кто его воровал, включается программа самоуничтожения. Вор это чувствует и бежит назад к жертве, просит прощения, возвращает деньги, если хочет остаться живым. Поэтому, когда мы стали меняться, реально прощать, то вам стали возвращать деньги. Вопрос, а почему умерла девушка, хотя она вернула деньги? Но я бы не хотел 100% утверждать, что все это связано только с кражей денег. Но если говорить о возможной связи, то это может выглядеть так. Знакомая, во-первых, предала дружбу, то есть внутренне разорвала единение, а это агрессия к чувству любви. Плюс скрылась деньгами, оборовала. Это еще одна агрессия к жизни и значит чувство любви. Когда у нее включилась программа самоуничтожения, она почувствовала, насколько это опасно, и вернула деньги. Но она при этом не изменилась. Она решила, что если вернет деньги, то проблем больше не будет. А нужно было стать такой, чтобы больше не допустить родства денег. Если она не изменилась, а только вернула деньги, то в случае, если человек, которого она оборовала, не изменился, ничего бы не произошло. Но если человек реально поменялся и как бы стал другим, то уже другая мера ответственности идет за воровство. И здесь можно пострадать серьезно. Еще раз подчеркиваю. Нельзя с уверенностью сказать, что эта смерть является именно расплатой за такой поступок. Но скажем так, это не исключено. Почему тот друг, который занял огромную сумму денег, после реальных изменений появился и пообещал вернуть? Потому что он интуитивно, подсознательно почувствовал, что у него включается программа самоликвидации. И когда он вернулся и пообещал вернуть, ему должно было стать легче, это была ему как бы подсказка, что он на правильном направлении. идет. Но если ему стало легче, он ничего дальше не сделает, забудет о своем обещании, скорее всего, у него будут проблемы. Кстати, кто такой человек, который не держит слова, который не выполняет обещания? Это тот же вор и предатель, только на первых этапах. Если я чего-то пообещал человеку и не сделал, значит, я обманул его. То, что ему должен был дать, не дал. А это уже воровство. Я отобрал то, что должен был передать другому человеку. Значит, это воровство. Поэтому лжец — человек, не отвечающий за свои слова, это преступник. И поэтому одна из 10 заповедей гласит: не лжесвидетельствуй. Почему вам дали большую сумму денег, премии? Потому что после работы над собой, после семинара, изменения пошли глубинные, и зависимость от денег упала. Любовь увеличилась, и вера. А зависимость от денег упала настолько, что вам их можно уже было получать. И это в какой-то степени знак, что вы реально изменились. То есть, как бы судьба вам намекает на то, что ваше отношение к деньгам подсознательно вновь стало правильным. А почему киста выросла, когда после предательства? Потому что вы снимали обиды на близкого человека из-за денег или из-за краха идеалов, но вы не сняли уныние, недовольство собой и судьбой. А вот недовольство судьбой и собой дает тоже программу самоуничтожения, которая тормозится проблемами с мочеполовой, в частности. Поэтому киста удаленная начала снова расти, потому что вот это внутреннее недовольство собой, оно не снято. То есть прощать нужно не только других, но и себя. Ну а насчет того, что нас могут еще оборовать, нужно понимать простую вещь. Насколько наша душа ближе к Всевышнему, настолько меньше будет у кого-то желание нас оборовать. Это первое. Второе. Если кто-то нас обманет, а потом у него начнутся проблемы, то это проблема на физическом уровне. А душа человека этого будет очищаться. Поэтому сострадать и горевать, когда человеку дают помощь через проблемы, не стоит. У каждого человека своя ответственность перед Богом. Нам нужно приводить свою душу в порядок и помогать это сделать другим людям. А все остальное приложится. Вот, пожалуй, одна из самых распространенных историй, которая бывает практически у каждой женщины. История взаимоотношений с мужчиной, история отношения к мужчине, история о том, насколько значимы такие понятия, как смысл жизни, главная цель и главное счастье. Эта женщина уже не один год и не 10 лет читает мои книги. Но до сих пор не может решить свою проблему. Почему? Потому что реальные глубинные изменения – это процесс долгий и мучительный. И к этому нужно быть готовой. Дальше. Многие, прочитав мои книги, воспринимают их в привычных религиозных стереотипах. И общее восприятие такое. Помолилась, простила, жду счастья и жду всех благ. Почему? Потому что в привычном религиозном контексте вера подается как нечто в виде рая, о котором люди мечтают. Помолился, поверил и должен получить. Как говорит апостол Павел, вера – это есть ожидание. А у Христа вера – это противоположное. Вера, как ее подает Христос, это непрерывное устремление, в котором отсутствует страх, сомнение, уныние. В христианстве, в реальном христианстве, вера – это активное устремление. А привычные религиозные стереотипы подают веру как ожидание и зависимость. Смирение мы привычно воспринимаем как пассивность. А смирение есть активная деятельность без осуждения, обид, ненависти и сожалений. То есть смирение – это отсутствие амбиций и агрессии перед Богом. Поэтому если человек борется с проблемой без уныние, злость и осуждение – это смирение. А мы привыкли считать, что вера – это ожидание, смирение – это пассивность. И главная работа над собой – это помолился, простил и жди благ. К сожалению, религия становилась на первых этапах развития человека. Первый этап – это прощение, жертва, покаяние. Второй этап – изменение характера. Третий этап – правильное формирование цели. Для того, чтобы орган работал, должна работать функция. Для того, чтобы функция активно развивалась, должна быть четкая цель. Цель дает силы. Цель создает функцию. Функция создает орган. Поэтому вопросы непрерывного устремления и развития устремления к Всевышнему – это не просто словесное заявление. Это долгая, серьезная работа над собой. И изменение характера, правильная реакция на окружающий мир – это тоже очень серьезный аспект работы над собой. А когда все считают, что можно только каяться, молиться и ждать благ, это наивное представление о законах Вселенной. Но мы эту схему берем из религии. которая предлагает нам молитву и покаяние. И отсюда, из-за этих стереотипов, люди не могут воспринять информацию в моих книгах. И изменений у них не происходит. Вся энергия идет на молитву, покаяние и ожидание. Итак, зачитываю письмо. Уважаемый Сергей Николаевич, меня зовут так-то, мне 32 года. Слушаю ваши лекции и семинары и читаю книги с 17 лет. Стала активно снова прослушивать в мае. Появилось больше энергии. Подняли зарплату и влюбилась. Но мой мужчина сразу стал простужаться, как только со мной встретился. Причем с другими тоже так было. Когда начинают со мной общаться, болеют. Что я не так делаю? Делает человек в последнюю очередь. Сначала он устремляется и чувствует. А потом он уже делает. Мы привыкли считать, что грех – это поступок. А Христос говорил, что грех – это чувство. Что грех начинается изнутри. Поэтому в первую очередь нужно разобраться с вашими чувствами. Итак, ответ. Почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его? Потому что главным конкурентом любви к Богу является любовь к другому человеку и любовь к счастью и исполнению своих желаний. Можно сказать, любовь к себе. Когда мое «я» выходит на первый план, и мои желания – это главное – это любовь к себе. Так вот, гордыня проявляется в виде поклонения своим способностям, возможностям, желаниям, как у дьявола, и поклонением другому человеку. Поклонение другому человеку – это, можно сказать, грех Евы. Поклонение инстинкту продолжения рода. Человеческая любовь, вожделение. Когда человек забывает о Боге, его любовь превращается в страсть и вожделение. Если у вас болели кавалеры, это означает одно, что вы подсознательно делаете их главной целью, главным источником счастья. И тогда у них начинается проблема, потому что их гордыня резко усиливается, и у них падает энергия. Когда любимый человек становится смыслом жизни и целью, тогда есть ситуация развивается по нескольким сценариям. Первый – это поклонение любимому человеку, подсознательный рост его гордыни, а затем – проблемы по здоровью и по судьбе. Второй – это забор энергии у любимого человека. Дело в том, что мы подсознательно, наша душа получает главную энергию жизни от Бога. Чувство радости, любви, внутренней умиротворенности, говорит о хорошем контакте с божественной волей, в конечном счете со Всевышним. Человек питает свое тело едой, а душа питается любовью к Богу. От него мы получаем всю жизнь, энергию. И мы любим Бога, как ребенок любит мать, которая дает ему жизнь, еду и заботу. Когда на первое место выходит любимый человек, у у нас включается тот же самый механизм. Мы хотим от него получить жизнь, энергию, заботу. И это все быстро превращается в потребительство. Потому что к любимому человеку первая эмоция должна быть не получить, а отдать. Если у нас любимый человек на первом месте, то мы, относясь к нему как к Богу, подсознательно начинаем забирать его главную стратегическую энергию. И он просто может умереть, заболеть, умереть. Или чтобы выжить, начнет ссориться, уходить, унижать, интуитивно пытаясь уменьшить поклонение. Третий вариант – страх потерять близкого человека. Вот этим страхом мы можем принести большой вред. Четвертый вариант – когда, боясь потерять любимого человека, мы начинаем ненавидеть, осуждать его, обижаться за малейший поступок, который уменьшает наше единство с ним. По поводу страха я описывал историю, когда у мужчины практически на 85% заросла артерия в сердце. И нужно было произвести шунтиры, операция тяжелая, опасная. Ко мне на прием пришла жена, и я ей объяснил, что поклонение мужу, а он у нее красавец, и она все время боялась, что он может ее бросить. Поклонение мужу его убивает. И после того, как она пересмотрела свое отношение к мужу, и он приехал в Москву на операцию, там выяснилось, когда вновь сделали обследование перед операцией, что не 85%, а всего 15% закальцинирования. И операцию просто не стали делать, сказав, что он вполне в норме. Так вот, вы внешне читаете книги, стараетесь меняться, и это здорово. Хотя бы уже ошибок не будете делать. Но наследственная подсознательная программа поклонения любимому человеку, она включается автоматически. Значит, какой вывод? Нужно реально глубинно меняться. Просто, может быть, повторять себе, что любимый человек – это не цель, не источник счастья. Это средство для познания Всевышнего. Это средство для того, чтобы стать счастливым. Любимый человек – это помощник в обретении божественной любви. И только помощник. Автор – Бог. Высшее наслаждение – это единение с Богом. И для познания этого высшего наслаждения нам дают людей. Дальше. Мы привязываемся к любимому человеку, насколько агрессивно мы себя ведем при обидах от него, увеличении дистанции, ссорах, изменах и так далее. Насколько женщина готова простить любимого мужчину, что бы ни случилось, настолько уменьшается ее привязанность и зависимость от него. Дальше. Насколько женщина привыкает не получать, а отдавать любимому человеку, заботиться о нем, говорить комплименты, понимать его, помогать ему. Настолько меньше она будет от него зависеть. Дающий не зависит, берущий зависим. Далее. Нужно настраиваться на то, что если изменения не будут достаточно глубинными, то единственный вариант общения с мужчинами – это либо роман с женатым мужчиной, либо мужчина, который отличается непостоянством, бабник, гуляка. В общем, мужчина, который должен слегка отравлять семейную жизнь, чтобы женщина ему не поклонялась. Он может иметь тяжелый характер, он может обижать, несправедливо относиться. И насколько женщина смиренна, спокойна и добродушно к этому будет относиться, настолько ее поклонение внутреннее начнет уменьшаться. То есть через боль, которую женщина принимает, идет отстранение и уменьшение привязанности. Чем яростнее женщина будет доказывать свою правоту, отстаивать, держать внутри свои обиды, тем больше будет усиление привязанности, зависимости и агрессивности соответственно. Поэтому, с одной стороны, нужно научиться смиренно, добродушно, милосердно и с пониманием относиться к поведению мужчины, который на самом деле внешне выглядя как хамство, несправедливость, нанесение обид, является попыткой мужчины выжить. Так вот, благородное, снисходительное, добродушное, милосердное отношение к мужчине снаружи и непрерывная внутренняя работа над собой. Правильная система целей – это не просто заявить, что для меня Бог на первом месте. Это нужно доказывать своим поведением, сохраняя любовь тогда, когда рушится все остальное, как у бедного Иова. Этот процесс не одного года. Чтобы убедить свою душу, что Бог на первом месте, нужно пройти ни одно испытание, ни одно искушение. Поэтому цель формируется не только нашей головой, но и нашим поведением, нашими чувствами. И мы должны доказать, что эта цель у нас на первом месте, что она главная. Потому что по факту наше поведение показывает, какая у нас цель. Если человек, потеряв деньги, безумно унывает и жить не хочет, то что бы он ни говорил, что для него на первом месте – кто угодно и что угодно. На первом месте у него будут деньги. Поэтому именно умение сохранить любовь, видеть божественное во всем, образ Божий в каждом человеке, это умение реально в нашей душе, подсознании поставить любовь Богу на первое место. Это путь сложный, иногда мучительный, но благодарный. И единственный для того, чтобы реально обрести счастье. Остается только его реализовать.